Глава 10. Разговор на чистоту с адмиралом Григоровичем. Покинув броневой цех Путиловского завода в приподнятом настроении, я направился на Балтийский, чтобы встретиться с Масловым. Инженера я застал в его конторке, стоящем перед столом, заваленным разными бумагами и чертежами, и что-то колдуя над одним из них. Он так был сосредоточен решением какой-то задачи, что даже не обратил на меня никакого внимания, просто не замечал. «Анатолий Иоасафович, да вы так заработались, даже не замечаете, что же происходит вокруг вас!» Маслов поднял на меня глаза, но несколько секунд его взгляд был неосмысленный, так как хозяин их где-то витал в своих мыслях. Но вот он вернулся на грешную землю, и его взгляд стал осмысленным. «Простите меня, ваше превосходительство, задумался я немного». «Ну, здравствуй, Анатолий Иоасафович, и над чем ты так усердно колдуешь?» «Да вот, подкинули тут на мою несчастную голову разработать проект восстановительного ремонта с последующим перевооружением германского крейсера. Его только неделю назад притащили на завод. И в каком он состоянии? Как я помню, в том бою германские крейсера практически не обстреливались. Они все время держались с подбойного борта. Разве только когда поддерживали атаку эсминцев. По докладу, этот крейсер на мине подорвался, когда прорывался из залива. Я думаю, он не сильно побит». «Как вам сказать, пока поставили в док, а то сильно течет. Ниже ватерлинии по правому борту, напротив второго котельного, пролом от 12-дюймового фугаса. Это должно быть цесаревича, хотя, возможно, даже один из перелетов с линкоров во время боя, хотя маловероятно. Нет, это все же цесаревич достал его на минном поле, когда тот хотел прорваться из залива вслед тральщикам. Возможно. А вот слева напротив носовой надстройки у крейсера огромная пробоина от мины. Я же сказал, что он на мину наскочил, вот и нырнул после этого под воду. А я уверен, что он остался бы на плаву после всего-то одного подрыва, не будь других повреждений ниже ватерлинии. Кроме 12-дюймовой пробоины, есть еще пара дырок от 6-дюймовок. Также по правому борту по носу у самой ватерлинии и дюжина разнокалиберных попаданий пришлось по надстройкам и трубам. Во втором котельном два котла разбиты полностью, остальные повреждены. Все это можно восстановить за полгода, а котлы взять с пилау. Этот обрубок, после того, как его сняли с песчаной банки, находится в Ревеле. Восстановить его сейчас невозможно из-за серьезных разрушений, так пусть послужит источником запасных частей для ремонта других кораблей. С германцем все понятно. А я вот зачем пришел. Анатолий Иоасафович, вы мою просьбу выполнили? Или у вас столько работы прибавилось, что было некогда этим заняться? Работы, конечно, прибавилось, но я выполнил вашу просьбу. Маслов раскатал на столе ватманы и стал объяснять мне, как он предлагает перестроить носовую надстройку вместе с мостиками и носовой трубой. Надстроить мостики на кормовой надстройке, а также изменить носовую оконечность линкора. Вы примерно так все это себе представляли? Да, я так и представлял. Вот только нос предлагаю приподнять еще выше и развал бортов больше сделать. Это придется носовую часть частично разобрать, чтобы состыковаться с силовым набором линкора и сделать сопряжение плавным. Все это хорошо. А теперь ты мне скажи, вот все это вы успеете за оставшиеся 3 месяца реализовать, если я добьюсь утверждения твоего проекта по модернизации? Если все эти работы выполнять одновременно, то за оставшиеся 3-4 месяца можем не управиться. Надо что-то одно. Или в первую очередь носовую оконечность переделать, а на следующий год надстройки, или наоборот. Так что одновременно никак не получится. Если еще выделят людей и материалов, и главное деньги, тогда да. И опять и везде только деньги. Хорошо. Через пару дней у меня будет одно из двух решений. Или мы начинаем малую модернизацию сейчас, или будем делать большую, но после войны. А сейчас как продвигаются дела на Петропавловске? Да ремонт практически завершен. Осталось так, немного по мелочи. Основные работы продолжаются только на третьей башне. И то завтра с утра начнем устанавливать на нее лобовую плиту. Ту, что сняли с Полтавы. Вчера ее из Гельсингфорса доставили. Все же решили ее ставить. Так носовую броневую плиту все никак не удается изготовить. Два раза делали, и все брак. Полтаве она еще не скоро понадобится, так что для нее новую плиту изготовят потом. Больше ничего не собираетесь позаимствовать с Полтавы? Пока нет. Если начнем линкор сейчас разбирать в угоду других кораблей, то потом не будет смысла его восстанавливать. Так его и сейчас нет смысла восстанавливать. Завтра я буду на приеме у министра. Там буду настаивать, чтобы Полтаву использовали для достройки черноморского линкора Николай I. Как так? А что, разве нельзя его пока оставить до окончания войны в таком виде и потом восстановить? А если вдруг какой-либо из оставшихся линкоров будет серьезно поврежден, тогда и Полтава пригодится для его восстановления? И этого мы не исключаем, но все же надо в первую очередь достроить Николая I. А почему именно его, а не Александра III? Он-то в большей степени готовности, чем Николай. Александра и так достроят быстрее, если на Николая пойдет большинство комплектующих с Полтавы. Да и последний черноморский линкор более совершенный, чем балтийский, и немного превосходит своих собратьев типа императрица Мария. Конечно, в этом есть резон, но жаль будет разбирать Полтаву. Не расстраивайся. Я знаю, что для вас, судостроителей, корабли – это как дети. Вам их жалко. Но Полтава не погибнет просто так. Она будет жить в новом, как говорится, корпусе. Как я давеча и обещал Маслову, на следующий день я был на приеме у Григоровича. «Михаил Коронатович, о вашей невозможной активности все начальники технических комитетов говорят. Причем говорят и плачут». После взаимных приветствий, смеясь, пожурил меня Григорович. «Надо посоветовать командующему, чтобы быстрее выдал вам назначение, и по их молитвам так подальше от Петрограда, чтобы спасти их от тебя. Ваше высокопревосходительство, я же вроде еще в отставке по ранению, а посему времени у меня свободного много. И как все выздоравливающие, я чрезмерно активен, можно сказать, заново подаренной жизни радуюсь. Вот мне и хочется, чтобы они вместе со мною радовались, а они, понимаете ли, никак». Тогда и приходится мне, ваше высокопревосходительство, смиренно напоминать некоторым, которые не радуются, для чего их поставили на эти места. А ведь те, кто их ставили, наверняка полагали, что они будут работать на благо державы нашей, а не токмо ради своего кармана. И ведь на хлеб им и детишкам их жалования хватает, ваше высокопревосходительство. Я ведь по базарным и ресторанным ценам сверялся. Хватает. Но мало им. Мало. И ведь получают жалования как бы не выше, чем министр, а все равно мало. Эх, да была б моя воля, я пару-тройку публично повесил, а имущество в казну, А семьи... Да куда хотят и как хотят. Ведь все, что у них есть, ворованное. Вот и вернули бы добровольно. И похоронить где-нибудь вроде божедомки. Уверен, ваше высокопревосходительство, полгодика все остальные крыски работали бы бодро по 10 часов и прибавки к жалованию не просили бы. Михаил Коронатович, а это не слишком жестоко? Прошу меня простить, но я точно знаю, что нет. И отвратительные до рвоты воспоминания о моем 21 веке. Крысы при власти не меняются. Был царь, потом большевики, потом коммунисты, сменили их бывшие коммунисты, потом эти либерасты с дерьмократами, а крысы там же. И крысы из моего 21-го отличаются от крыс начала 20-го только тем, что жрут и воруют больше, и в 21-м их просто больше, и наглее они стали. Так что душить их сейчас нужно, сейчас. А то ведь прожрут эти твари мою Россию, прожрут и продадут. Если честно, ваше высокопревосходительство, я готов прямо сейчас принять любой корабль и в море, хотя сейчас боевые действия на Балтике сошли на нет, и все из-за льда в Финском и Рижском заливах, но боевую учебу никто не отменял, вот и займусь. А как же ваша молодая супруга на это посмотрит? Прошел только месяц после свадьбы, и вы бросаете ее одну, а сами сбегаете в море. Вот она-то точно меня поймет, что я иду защищать наше с ней будущее. Ваше высокопревосходительство, про таких, как я, есть стихотворение, и моя супруга его знает. И я прочитал несколько всплывших в памяти строк из замечательного Виктора Богданова. В тишине домашнего уюта вспоминаю палубу с тоской. Мне привычней тесная каюта и скрип мачт над самой головой. Ты опять твердишь, остаться надо. Что тебе, любимая, сказать? Я моряк, и я душой бродяга. Душу разве можно приковать? Я еще не вдоволь наглотался шквальных ветров и соленых брызг. И, наверное... И если б я остался, сам себе бы горло перегрыз. Нет, никогда не слышал. Да точно, ничего подобного я не слышал. А все верно в строчках. И они именно от тех, кто любит море. Чьи это стихи, Михаил Коронатович? Вот убей бог, ваше высокопревосходительство, не помню. Кто-то из офицеров читал, вот тогда и запомнилось. Может, даже сразу после Порт-Артура. И еще я вас спросить хотел. Не скажете по секрету, а кто это на меня там жарился? Я-то по простоте думал, что всех их уже с насиженных мест отправили на фронт, ума-разума набираться. Надо напроситься на прием к генералу Шуваеву. Может, он тех, кто там штаны протирает, сможет всех на фронт на несколько месяцев отправить. И не куда-нибудь, а прямо в передовые части. Вот там они сразу проникнутся нуждами фронтовиков и поймут, твари такие, что надо на фронте, а что нет. И пользы отечеству тогда будет немало, особенно если германец пару десятков подстрелит. Да ведь явных жалоб-то нет, просто вы их завалили прожектами, за год теперь не разберутся. Так ведь мне и не нужно, чтобы они там год решали. Это надо все в ближайшие 1-2 месяца решить. Причем, ваше высокопревосходительство, не мне надо, России. Я-то вас прекрасно понимаю. Много из того, что вы там напридумывали, без сомнения, очень нужное. Вот только и вы поймите, что очень много из этих планов нам не реализовать по одной причине. У державы просто нет возможностей, времени и денег. Промышленность и так уже на пределе, то одного нет, то другого. Так мы еще в эту зиму решили на всех крейсерах усилить вооружение, сняв с них всю мелкокалиберную артиллерию. Еще нам надо полностью перевооружить Ригу, так решено назвать Грауденс. Пусть теперь кайзер при упоминании его имени желчью исходит. О поражении в Рижском заливе ему две Риги будут напоминать. Одна на суше, другая в море. И ведь вы сами предложили установить броневые щиты на орудия эсминцев и увеличить угол подъема. Первыми такие установки получили 3 эсминца, что должны войти в строй к весне, а те, что в строю, получат новые установки во время зимнего ремонта. А линкор после ремонта и модернизации как планируете назвать? Есть предложение назвать его в честь адмирала Эссена. Я всем сердцем за такое имя. Николай Оттович заслужил, чтобы его именем был назван боевой корабль Балтийского флота. Это ведь он готовил флот к войне, и в том, что нам удалось нанести ощутимый удар кайзеровскому флоту, его заслуга неоспорима. Осталось только, чтобы государь одобрил эти названия кораблей. А почему бы ему не одобрить? Он уважал и ценил Николая Оттовича и как адмирала, и как человека, радеющего за страну. Я думаю, он даст согласие. Примечание. В реальной истории морской министр адмирал Григорович после смерти адмирала Эссена поклялся, что именем адмирал Эссен будет назван один из лучших из новых кораблей Балтфлота. Но клятву свою он, увы, не сдержал. Но это не его вина. В налетевших вскоре социальных бурях Балтфлот был разорен и почти уничтожен. Погибли или рассеялись по миру выросшие под началом Эссена флотоводцы и офицеры, а само имя героического адмирала на многие десятилетия подверглось незаслуженному забвению. И только почти через 100 лет имена адмиралов Эссена и Григоровича появятся на борту российских военных кораблей. Ну а в этой реальности имя адмирала Эссена должно появиться в 1916 году, на борту бывшего германского линкора, захваченного у мыса Домеснес лихим ночным абордажным налетом. Да и какое бы имя ни носил этот линкор, его еще восстановить нужно и перевооружить. А у нас с этим перевооружением начинается ощущаться нехватка 130-миллиметровых орудий. Поступать-то они поступают, но с большим отставанием от графика поставок. По инициативе нового министра вооружения и боеприпасов разворачивается выпуск таких орудий в Перми. Там обещали к маю все проблемы с освоением решить и изготовить первую партию из 10 штук. Но нам-то гораздо больше нужно. А что же англичане? Насколько я извещен, у них контракт с нами. Они должны изготовить для нас 100 единиц. Они что же, ни одного орудия не поставили в этом году? Почему же? Поставили аж целых 5 штук. Ваше высокопревосходительство, а если взять немецкие 15-сантиметровые орудия и рассверлить их до нашего калибра? Если наши специалисты скажут, что нельзя, то оставить как есть и наладить изготовление боеприпасов к ним на наших заводах. На этот вопрос смогут ответить только в артиллерийском управлении. Мы и так налаживаем изготовление 11-дюймовых снарядов к германским пушкам, а тут еще и к этим. Наши артиллерийские заводы и к своим-то орудиям не успевают снаряды снаряжать. Да я понимаю. А теперь, Михаил Коронатович, рассказывайте, зачем на самом деле пожаловали. Ваше высокопревосходительство, да у меня всего несколько предложений. Несколько – это сколько? 5 или 10? Смеется Григорович. Все зависит от того, сколько времени у меня есть для их изложения, но 3 вопроса без вашей помощи не решить. Даже так? И что же это за вопросы? Первый вроде как пустяковый, но вот без вашего одобрения в кораблестроительном комитете не хотят брать на себя принятие решения данного вопроса. И что же вы там опять придумали такое? Есть идея, пока Петропавловск находится на ремонте, провести маленькую модернизацию его мостиков для улучшения обзора и работы по изменению конфигурации носовой трубы, это для уменьшения задымленности ходового мостика. Но это ведь не такой уж и сложный вопрос. Что нужно от меня? Надо, чтобы министерство выдало предписание на такую модернизацию. Но это значит, что нам вначале надо заказать проект на то, что мы хотим изменить в конструкции корабля. А это, как я понимаю, займет некоторое время. Такой проект уже готов. Дело за малым. Получить разрешение на работы. И когда это вы все успели сделать? А кто, позвольте поинтересоваться, разрабатывал сей проект? Корабельный инженер Маслов. Хороший специалист. Ну, раз все у вас готово, то мы выдадим предписание на такую модернизацию. Это, как я догадался, самый легкий вопрос был. Так точно, ваше высокопревосходительство. Но также я предлагаю начать следующей зимой еще одну модернизацию. А на этот раз что придумали? Ваше высокопревосходительство, ничего сверхъестественного, но это очень важно. Вам уже не раз докладывали о плохой мореходности наших линкоров, особенно в свежую погоду. Ну, об этом уже все командиры линкоров рапорта писали. Особенно много нареканий приходит с черноморских линейных кораблей. И что вы предлагаете? Проект у нас уже готов. Осталось только получить согласие министерства, и в следующую зиму можно начать. Больших затрат не предвидится, и за 5 месяцев вполне все можно сделать. А если выделят деньги уже сейчас, да помогут людьми, то Маслов обещает все это сделать уже в эту зиму. Вот с деньгами-то, я боюсь, возникнут трудности. Могут просто отказать. Скажут, что сейчас в такой перестройке нет острой необходимости. После войны, пожалуйста, будем надеяться, что хотя бы половину требуемой суммы выделили. Если денег будет недостаточно для полного объема, начнем с переделки надстройки трубы. Вы, Михаил Коронатович, не спешите, но будьте готовы. Дня через 2-3 прибыть со всеми своими проектами ко мне и своего инженера захватите. Я посмотрю, что вы там решили перестраивать. Так ваше высокопревосходительство, там никакой перестройки не предвидится. Вот через пару дней я и послушаю ваши доводы. И смотрите, со своей стороны я приглашу самого Бубнова. Тогда, ваше высокопревосходительство, прошу вас пригласить еще пару видных кораблестроителей, а то господин Бубнов может не согласиться даже на малые изменения. Это же его проект. Хорошо, я подумаю, кого еще пригласить, и как только определимся, на какой день, вас известят. Теперь давайте выкладывайте, чем еще хотите удивить. После всего предложенного, я уже уверен, что будет что-то необычное. Вот насчет второго, я даже и не знаю, как начать. Ваше высокопревосходительство, идут упорные разговоры о восстановлении Полтавы. Планы о восстановлении линкора есть, но только после войны. Как только в Финском заливе сойдет лед, линкор доставим на Адмиралтейский завод, и после войны будем его восстанавливать. Ваше высокопревосходительство, не надо этого делать. Ну вот, я так и знал, что это будет что-то необычное. Это почему же не надо? Давайте начнем с самого главного. Сам по себе проект этого корабля, ни для кого не секрет, не совсем удачный. Точнее, совсем неудачный. Одно преимущество у него, конечно, есть, это скорость хода. Но и она уже сейчас не соответствует требованиям. Англия и Германия строят линейные крейсера. Это, по сути, те же линкоры, но только быстроходные. Хотя англичане на своих последних линейных крейсерах ударились в крайность, и вскоре они за это поплатятся. Вот они на последней паре своих кораблей устанавливают броневой пояс, равнозначный нашему Рюрику, но скорость они будут иметь больше 30 узлов. Последняя пятерка их линейных кораблей очень удачная вышла, и скорость, и броня, да и вооружены они 8 мощными 15-дюймовыми орудиями. Только в одном они оплошали. Горизонтальная защита слабовата. Вот немцы строят более сбалансированные линейные крейсера. И скорость порядка 27 узлов, и броня более 300 мм, и вооружение тоже сильное. На последней четверке, что они заложили в этом году, будут стоять почти такие же орудия, как на наших «Измаилах», в количестве 8 штук, а на линейных кораблях тот же калибр, что и на новых английских. Вы скажете, что и наши «Измаилы» не хуже их выйдут, если сумеем достроить. А нет, хуже. Скорость будет на пару узлов меньше. Вооружение установлено неудачно, и в первую очередь это касается противоминного калибра. Броня также слабая, особенно горизонтальная. Уже сейчас бои ведутся почти на пределе дистанции, и когда снаряд попадает не в борт, а в палубу, он прошивает их все и взрывается внутри корпуса. Если после войны решим их достраивать, то придется их капитально перестроить. Но это получится совсем другой корабль. Поэтому я предлагаю строить линкоры после войны, но по новым проектам, учитывая опыт боевых действий, и только если в них будет необходимость. Ну не мог же я сейчас сказать министру, что класс таких кораблей, как линкор, себя изживает, что в следующую войну только 4 раза было классическое столкновение этих кораблей друг с другом, и главная сила на море перейдет к авианосцам и подводным лодкам. Хотя они со своей тяжелой артиллерией будут в самый раз как корабли огневой поддержки десанта. Но вот сейчас Полтаву нужно разобрать. Все комплектующие перевести на Черное море. Это поможет быстрее достроить 4-й Черноморский линкор. Но с усилением горизонтального бронирования и повышением скорости до 23-24 узлов за счет установки механизмов с Полтавы. А для этого нужно установить котлы, предназначенные для линейных крейсеров, да перевести их полностью на нефтяное отопление. Все у вас, Михаил Коронатович, легко и просто получается. Значит, взять и разобрать, перевести в Николаевск. Это, как понимаете, на раз-два не решается. По этому поводу надо собирать совещание, и там будем решать, что делать с Полтавой. Но чем раньше это мы решим, тем раньше вступит в строй Николай I. Раньше, чем через неделю, мы не сможем этот вопрос решить, но похоже, что у вас еще что-то есть. Есть и третий вопрос. Сейчас наш морской агент в Японии, капитан 2-го ранга Вознесенский, прощупывает самураев на предмет продажи нам наших же бывших кораблей, доставшихся им после той войны. И пока стороны не пришли к каким-либо соглашениям и договоренностям, я предлагаю выкупить у них только броненосцы «Орел» и «Ритвизан». Можно еще приобрести крейсер «Баян», хотя они и сняли с него 8-дюймовые башни, заменив их палубными 6-дюймовками. Но сам по себе корабль добротный. Он еще долго может прослужить в нашем флоте, да хотя бы в качестве учебного корабля. А то, что они будут предлагать взамен этих кораблей, не брать и деньги не тратить. Михаил Коронатович, а откуда вам это известно? Об этом знают всего только несколько человек. Ваше высокопревосходительство, где знают несколько, там знают многие. Верно. Мы сделали предложение японскому правительству выкупить у них наши бывшие броненосцы «Орел» и «Ритвизан», но японские адмиралы не желают с ними расставаться. Поначалу они ничего не желали продавать, но впоследствии предложили продать броненосцы «Полтава» и «Пересвет», а также крейсер «Варяг». А Николая I не предлагали выкупить? Или, возможно, Апраксина с Синявиным? Возможно, предложили бы, вот только Николая I они 2 месяца назад сами потопили, использовав его как мишень для обучения своих комендоров. Насчет броненосцев береговой обороны разговора не было. Это я их в шутку упомянул. Если японцы не хотят нам продать то, что нам надо, значит, надо отказаться от покупки кораблей вообще. Что вы такое говорите, господин контр-адмирал? Как это отказаться от покупки кораблей? Ваше высокопревосходительство, ведь мы затеяли эту покупку после того, как наши союзнички начали свою авантюру по захвату Дарданелл, а это затрагивало наши интересы в зоне проливов. Нам срочно понадобилось организовать там свое военное присутствие. Но для этого нужно было послать несколько кораблей в Средиземное море. Хотя у Дарданелл вместе с французским флотом действует наш крейсер «Аскольд», но он всего один представитель российского флота на том театре военных действий. Послать еще какие-то корабли мы не можем. Черное море и Балтика закрыты, и выхода из них нет. Во Владивостоке также нет кораблей, пригодных для этих целей. Поэтому-то и решили в помощь находящемуся в Средиземном море единственному крейсеру «Аскольд» прикупить у Японии еще несколько военных кораблей. Что они нам предложили? Крейсер «Варяг». Так он до такой степени изношен и избит, что никакой боевой ценности не представляет. Пока он дойдет с Тихого океана до Средиземноморья, он свой последний запас прочности израсходует и будет только простаивать тут в ремонтах, если вообще дойдет. Да и вторая пара тоже не подарок. Из всех троих более-менее ценность имеет только бывшая «Полтава», но я бы их всех поменял на «Орел», «Ритвизан» и «Баян». Да и кроме того, надобность в присутствии наших кораблей у Дарданелл отпала. Наши союзники проиграли сражение за пролив и, думаю, вот-вот начнут эвакуацию своих войск. Хотя корабли нам все же понадобятся, но только на севере. Так что с покупкой предложенного нам металлолома можно не спешить, а настаивать на покупке нужных кораблей. Не захотят продавать? Тогда пускай эти узкоглазые мартышки сами катаются на них в своем желтом озере. А нам эти деньги на другие нужды пригодятся. Да хотя бы заказать в той же Японии построить для нас несколько эсминцев, и то большая польза будет. А вы уверены, что они согласятся на это? Что вы имеете в виду? Продажу нам нужных кораблей или постройку эсминцев? И то, и другое. Нет, не уверен, но попытаться надо. Но этот вопрос решался у самого императора, а тут мы снова придем и объявим, что от покупки отказываемся. Почему это мы отказываемся? Нет, не отказываемся, но мы хотим купить то, что нам действительно нужно, а не тот хлам, который хотят нам всучить узкоглазые, продавая как первосортный товар. Надо убедить императора не покупать металлолом, а заказать на японских верфях пару дивизионов эсминцев. Государь сейчас находится в Могилеве, но на Рождество обязательно прибудет в столицу. Вот тогда и обратимся к нему с этим вопросом. А сейчас, Михаил Коронатович, у нас с вами будет серьезный разговор. А до этого, значит, мы с ним просто анекдоты тут травили. Сразу же пришла мне такая мысль. Похоже, что и впрямь будет что-то серьезное, даже не знает, как начать. С минуту Григорович молчал и что-то обдумывал, глядя на меня. Я также молчал и ждал, когда он начнет. Михаил Коронатович, меня поражает ваша осведомленность. Вы знаете о некоторых вещах в таких подробностях, в каких о них не знает, наверное, никто в Российской империи. Ваше высокопревосходительство, но я также многое не знаю из того, что для других очевидно, и они не придают этому значения как само собой разумеющемуся. Вот 5 минут назад вы описывали английские и германские линейные корабли и крейсера так подробно, что мне показалось, что вы знаете о них больше, чем сами германцы или англичане. А ведь тут никакими предсказаниями не пахнет. Откуда вы знали, что именно нам предложит Япония и в каком виде будут корабли? Допустим, насчет их изношенности можно догадаться, так как им от 15 до 20 лет. Но как вы узнали, что предложены будут именно эти 3 корабля? Ведь даже мы об этом не знали. А насчет переговоров с Данией по закупке пулеметов? Все вышло по-вашему, как вы и предполагали. Нам удалось закупить и переправить через Швецию 300 пулеметов и 300 тысяч патронов к ним. И я вспоминал про то, как вы в июне направили дивизион Гада к Бокшеру и понял, что это было сделано не случайно, а намеренно. Вы знали, что германцы там будут ставить мины, и какой исход будет после того боя, вы также уже знали. Вот тут вы, ваше высокопревосходительство, ошибаетесь. Когда я посылал Гада с его эсминцами, я только надеялся, что он там своими действиями сорвет операцию германского флота. а то, что ему удалось торпедировать минный заградитель, который в конце концов затонул, я этого даже не предполагал. Но не буду кривить душой, я очень надеялся на что-то подобное. Вы знаете, что вами заинтересовалась не только контрразведка флота, но и 9-й отдел департамента полиции. Что это за отдел, вы, наверное, знаете? Осведомлен, ваше высокопревосходительство. Этот отдел у господина Моллова занимается ловлей всяких шпионов. Вот только не надо недооценивать директора департамента полиции. А чем вызван такой интерес к моей скромной персоне со стороны этих ведомств? Да все этим же. Чересчур вы много знаете того, что творится у наших противников, и не оставляйте без внимания наших союзников. Даже выдвинуто такое предположение, что вы связаны с какой-то тайной организацией, которая собирает для вас все эти секреты. Люди из разведки уже поговорили со всеми, с кем вы в последние дни встречались. Видели ваши наброски оружия и этих ваших бронеходов. Все оружейники в один голос говорят, что представлена идея с так называемым автоматом под пистолетный патрон никому из оружейников в мире даже не приходила в голову из-за малой дальности стрельбы. Но вот сейчас многие фронтовики говорят, что такое оружие необходимо для ведения боя в стесненных условиях, где очень неудобно применять винтовки. Как же вы додумались до этого, будучи на флоте? А разве на корабле удобно с винтовкой орудовать? Она же за все цепляется. А вот такой маленький карабинчик, сантиметров 70 в длину, в самый раз ему и дальности с лихвой хватит. Не надо говорить, что это вы придумали случайно. Специалисты говорят, что это плоды долгих и профессиональных размышлений. И главное, Михаил Каранатыч, личного опыта. А вот такого личного опыта у адмиралов быть не может. До этого я додумался, глядя на Маузер. Если к пистолету пристегнуть его к кобуру, вот как-то так примерно и должно выглядеть оружие для штурмовых отрядов и моряков. А дальше я только помечтал, чтобы это оружие было автоматическим. Хотя, сознаюсь, я предлагал Федорову сделать на основе Маузера короткий самозарядный карабин с магазином на 20 патронов. Ведь у пограничной стражи был на вооружении карабин на основе револьвера «Наган». А эти бронеходы, о них-то вы как додумались? Да тут все еще проще. Как-то видел, как броневик застрял в совсем небольшой ямке после дождя, и как почти полный взвод его выталкивал, и вспомнил, что как-то видел, как трактор на гусеничном ходу едет себе по полю, переползает ямы, где и на лошади не очень, не то что тяжелому броневику. Вот так и родилась идея с бронеходом. И вы сразу же нарисовали, как такой бронеход должен выглядеть. А чем он отличается от броневика? Почти такой же корпус и сверху похожая башня. Хорошо, пусть будет так. А это ваша идея с авианосцем? Но это не моя идея. Еще в 1909 году капитан корпуса корабельных инженеров Лев Макарович Мацеевич ее выдвинул, а подполковник Конокотин представил проект подобного корабля тогдашнему начальнику морского генерального штаба вице-адмиралу Эбергарду. Я просто читал об этом. Допустим, идея не ваша. Но вы так торопились обогнать англичан, как будто знали, что в самое ближайшее время они приступят к строительству подобного корабля. Но наши агенты в Англии сообщают, что англичане пока не предпринимают никаких действий по строительству подобных кораблей. Зато в следующем году наверняка предпримут, начнут перестраивать в авианосцы эти свои идиотские линейные крейсера, что заложили в этом году. Вот видите, вы уже уверенно говорите о том, что будут делать англичане через год, когда они еще сами об этом не знают. А ваши высказывания о крейсерах с башнями, расположенными как на линкорах, и то, что, по вашему мнению, их начнут строить сразу после войны, а эти предсказания государю. А теперь ответьте мне правду. Кто вы, Михаил Каранатыч? Кто я? Я на минуту задумался. Как ни крути, но, похоже, настало время раскрыться. С чего только начинать? Разговор выйдет трудный и долгий. Как он это все воспримет? Поверить-то он поверит, куда денется? Путилов ведь поверил. Я не знаю, ваше высокопревосходительство, как вы отнесетесь к моему рассказу, но поверьте, это не бред сумасшедшего. Я Михаил Николаевич Масунов, 1975 года рождения. Кто вы? Масунов? А где же тогда адмирал Бахерев? Подождите, мне показалось, что вы сказали в 1975 году. Ваше высокопревосходительство, я же сказал, в это трудно поверить, но прошу меня не перебивать. Но позвольте, 1975 год, вы, наверное, хотели сказать в 1875 году. Нет, вы все верно услышали. Именно в 1975 году. Но как такое возможно? Если бы я знал, как такое возможно, я бы обязательно вам рассказал. Ну а Бахерев-то где? Ага, я понял. Он после того ранения не выжил, и вы его заменили, пользуясь своим сходством. Но вот одно вас подвело. Вы выглядите моложе настоящего Бахерева. Но как это случилось? Он же уже выздоравливал. Я ведь хорошо помню, что он был тогда в госпитале, когда государь самолично повязывал пожалованный ему орден Святого Георгия. И как вам удалось его подменить? Ведь все почему-то уверены, что вы – это он. Похоже на какой-то сговор. Или решили, что герой Рижской битвы негоже погибать на радость нашим врагам? Я слушал Григоровича и про себя смеялся над его версией о подмене адмирала. «Иван Константинович, ведь вы же не даете мне рассказывать. Я предупреждал, что во все, что вы тут услышите, трудно поверить». «Я слушаю вас». «Так вот, как я уже сказал, я родился в 1975 году, то есть через 70 лет только появлюсь на свет Божий. А еще через 35 лет, ничего не подозревая, и уж тем более не понимая как, я оказался тут в 1915 году. Но и это не все. Сюда перемещен только мой разум. Тело осталось там, в 2010. Как говорится в индуизме, произошла реинкарнация. Индусы верят, что душа одного человека может жить в теле другого, да и не только в теле человека, а в любом другом живом существе. Но если верить трактовке индусов, это значит, что вы умерли. Только душа умершего может занять место в живом существе. Возможно, что я там и вправду умер. Что я запомнил последнее в той своей жизни, так это то, что я, выйдя из дома, направлялся за продуктами, как сейчас говорят, в лавку. Была осень, на улице уже подмораживало, поскользнувшись, и я упал и ударился головой о мостовую. И темнота. А в сознание я пришел уже здесь, в чужом теле, и это тело принадлежало адмиралу Бахереву. А почему именно в Бахерева? Да потому, что он, оказывается, мой родной прадед, и об этом я узнал только здесь. До этого я не знал, кто мой прадед. Это оказалось семейной тайной. Я вижу по выражению вашего лица, что вы мне ничуть не поверили и считаете меня сумасшедшим. Но я вас предупреждал, что в мой рассказ будет невероятно трудно поверить. Будь я на вашем месте, точно так же не поверил бы ни единому слову. Но это все правда. Как же вам доказать, что я не сошел с ума? Хотя чего доказывать? Можно было догадаться, потому что я знал о некоторых событиях наперед. И я пытался предотвратить их своими пророчествами и делами и повернуть некоторые исторические события в благоприятное для России русло. Но что я могу сделать один? Да и поздно я попал сюда. Война уже в самом разгаре. Но тем не менее, кое-что я успел сделать. Вот вы удивляетесь, как я смог предугадать действия германского флота и послал к Бокширу эсминцы Гадда. В моем времени, откуда я, будем говорить, переместился. Так вот, бой у Готланда происходил совсем по-другому. Еще одна особенность этого перемещения заключается в том, что я попал в тело Бахерева за сутки до начала этой операции. Так что времени у меня, чтобы подготовиться, было очень мало. Но кое-что я все же успел. Тут я рассказал Григоровичу, как на самом деле происходил этот бой там и чего Бахерев смог добиться тогда. А что вышло тут, он и так знает. Рассказал, что в моем времени боев у Пилау и Мемеля не было, но был бой Новика и даже с теми же самыми эсминцами противника. Только бой тот происходил в Рижском заливе, где он загнал поврежденный в бою эсминец противника на минное поле, а второй с повреждениями смог уйти. Что боя линейных кораблей в заливе не было, а наши линкоры всю войну практически простояли в Гельсингфорсе с экипажами, которые были полностью разагитированы и почти не подчинялись своему командованию. Германский флот почти в том же составе, что и здесь, прибавьте еще несколько кораблей из тех, что нам удалось потопить тут, но там-то они были целехоньки, предпринял попытку прорыва в залив. Финал ясен, флот прорвался, но в отличие от здешних событий, он потерял всего несколько тральщиков и пару эсминцев потопленными, да около десятка кораблей поврежденными, в том числе линейный крейсер «Мольтке», попавший под торпеды английской подлодки. Мы потеряли канонерки «Кореец» и «Сивуч», да несколько кораблей было повреждено, но германские корабли тогда в заливе долго не задержались. Через несколько дней они покинули его сами, чтобы вернуться вновь через 2 года и захватить большую часть архипелага. Но из этого, я думаю, у немцев в этот раз ничего не получится. Возможно, даже германский флот и не будет что-либо предпринимать, памятая, во что ему обошлось первое посещение Рижского залива, сказал я Григоровичу, и продолжил рассказывать дальше. Упомянул о действиях Черноморского флота, о делах на фронтах. Особенно обнадеживающие события были летом 1916-го в связи с Брусиловским прорывом. Но опять из-за подковерной борьбы нашего генералитета наступление не было доведено до конца. Вставил я свою реплику. Говорил про распускаемые слухи о предательстве в окружении царя и царской семьи, в особенности о цариц, про убийство Распутина, потом мой рассказ дошел до заговора против царя, отречения, временном правительстве, далее о развале армии и флота, Октябрьском перевороте, позорном мире, германской оккупации Белоруссии и почти всей Украины, об окончании войны в Европе, о распаде 4 империй. Нам всего-то оставалось год потерпеть, а так победа от нас ушла, и мы остались у разбитого корыта. Зато наши западные союзники нажились на этой войне за наш счет. Германия получила свой позорный Версальский договор, из-за него-то разразится еще более страшная и кровопролитная война. Хотя я немного опережаю события. Карту Европы после поражения Германии и ее союзников основательно переделали. Появились с десяток новых государств, так что границы изменились и очень существенно. Самым крупным из вновь образованных государств стала Польша, которая сумела урвать немалые куски земли сразу от 3 империй. Пока мы истребляли друг друга в гражданской войне, Польша захватила у нас довольно большую территорию. Я начал рассказывать о гражданской войне и иностранной интервенции, о расстреле царской семьи. После рассказа о судьбе императорской семьи я замолчал. Григорович тоже молчал, видно, переваривал услышанное. Руки мелко подрагивали, на бледном лице выступила испарина, которую он машинально вытер рукой и лишь после этого взял платок и протер лицо уже им. «Ваше высокопревосходительство, продолжать дальше или остановимся на этом?» «Нет, этого не может быть! Этого просто не может быть!» «Это, Иван Константинович, все обязательно произойдет. может, чуть по-другому, и если мы не попытаемся это предотвратить, после моего вмешательства некоторые события уже не произошли, и надеюсь, что не произойдут, но этого мало, и все может войти в проторенную колею. Нет, это какой-то бред. Как я могу поверить в то, что вы тут наговорили? Вы, правнук адмирала, так еще и вселились в его тело. Как вам доказать, что это правда, я не знаю. Предсказывать что-то я уже в принципе не могу, так как я сказал, из-за моего вмешательства некоторые исторические события происходят по-другому. Хотя в целом все еще ничего не изменилось, и Россия по-прежнему скатывается к пропасти. Тут я вспомнил об одном историческом моменте. В декабре 1915 года в Америке в маленьком городке Хобокен, это где-то недалеко от Нью-Йорка, в семье рабочего с местной верфи, родился мальчик, названный Фрэнком, а фамилия его Синатра. В этом мире я никак не мог узнать о таком ничтожном событии, как рождение какого-то ребенка в семье выходцев из Италии. Это в будущем, когда этот ребенок вырос и стал знаменитостью, а его биографии много писали. Вот я и рассказал Григоровичу, если он хочет получить доказательства, откуда я и что говорю правду, то наши люди, которые находятся сейчас в Америке, могут выяснить, правда или нет, что такой ребенок родился. Можем и проверить, а почему именно в Америке? Разве у нас нет таких известных людей, или в будущем о них уже забыли? Насчет Америки – это то, что мне вспомнилось самым первым, но если все подтвердится, значит, я говорю правду, так как об этом я никак не мог узнать. Если взять кого-то из наших соотечественников, кто будет известен в будущем, я так сразу вспомнить-то и не могу. Хотя нет, вспомнил. Точно, в этом году родился мой любимый актер кинематографа, и, между прочим, он родился в Петрограде на Васильевском острове, и это Георгий Степанович Жжонов. В этом же году, в конце ноября, в семье генерал-майора Симонова родился еще один известный в будущем человек, писатель и поэт, и назовут его Кирилл, но вот звать его в будущем будут как Константина Симонова. Вот вы сейчас скажете, что об этой парочке я мог узнать уже будучи здесь. Теоретически, да, мог, но можно расспросить эти семьи и выяснить, что я никогда и нигде не встречался с ними, да и они меня не должны знать. Но, возможно, слышали обо мне в связи с некоторыми действиями на море. Все же я не так давно был популярен у прессы и довольно часто появлялся на страницах газет. Предположим, я поверил вам, и все, что вы тут мне рассказали, правда. Хотя в это трудно поверить, потому что этого просто не может быть. И все же вы утверждаете, что с вами это произошло. Хорошо, а теперь скажите, как же нам все это предотвратить? Я не знаю. Нам нужно будет хорошенько об этом подумать. Это значит, что у вас конкретного плана не было. Да какой там план, когда я попал сюда в самое пекло? Да еще и неожиданно, и надо было просто выжить. Возможно, я бы что-то придумал и составил план, если бы узнал за пару месяцев, что попаду сюда. Еще раз перечитал бы все об этом времени, заранее узнал все о нужных людях, которые пригодились бы мне тут. А так у меня не было даже лишней минуты. Сразу надо было действовать, причем без всякого плана, импровизировать на ходу. И первая импровизация удалась. Я выиграл бой у Готланда, а далее я стремился только к одному – не дать России проиграть войну на море. В одном я преуспел – это в том, что сейчас флот не отстаивается в базах, а выходит в море и наносит ущерб противнику. А ведь это сплачивает экипажи, а не разлагает их, как это было в моем времени. Да и мнение у народа о флоте теперь совсем другое, чем в мое время было. Теперь надо и армию в этом же подсобить, и обязательно дать новое оружие, что я и пытаюсь сейчас осуществить. Это ваши бронеходы помогут, что ли? Должны помочь. В моем времени, когда вот такие бронеходы 15 сентября будущего года впервые появились у наших союзников в битве при Сомме, противник в страхе перед этими грохочущими железными чудовищами бежал, оставляя позиции. Тогда наши союзники при прорыве немецких укреплений потеряли в 20 раз меньше своих солдат, чем это бывало у них прежде в подобной ситуации. Почему я назвал их железными чудовищами? Да потому, что они так и выглядели для солдат противника. Представьте, что на вас по пулю, не обращая внимания на проволочные заграждения, неширокие рвы, воронки от снарядов и оружейно-пулеметный огонь, движется дом 8 на 4 метра до 2,5 в высоту. При этом весь он из стальной брони и грохотом гусениц и ревом своего двигателя вгоняет в ступор противника. А его пули не берут, сколько ни стреляй по нему. Сам он при этом имеет пушки и пулеметы. Но если все это действительно так выглядит, то, возможно, это и вправду что-то страшное. Одно радует, что у немцев так и не появились такие бронемашины на нашем фронте, а то даже представить страшно, что было бы с нашими солдатушками при виде бронеходов, ползущих на наши окопы. Немцы, хотя и более привычны к разным механизмам, и то поначалу драпали. Но впоследствии они научились с ними бороться. Но танк, это так эти машины будут называть, уже завоевал симпатию солдат. Они поняли, что эти неуклюжие на вид машины помогают сохранить им жизнь при наступлении на позиции противника. Как я понял, вы опять хотите обойти наших союзников, и чтобы эти ваши бронеходы первыми появились именно в нашей армии. А когда на самом деле они появились там у нас? Подобных машин наша армия так и не увидела. Мы всю войну довольствовались только бронеавтомобилями. Правда, что-то подобное построил полковник Гулькевич, приспособив для этого шасси от трактора, но это был единственный экземпляр, да и появился он слишком поздно. Но и он очень походил на бронеавтомобиль «Гарфорд», только на гусеничном ходу. Были еще два опытных образца других изобретателей, которые испытывались в этом году. Я о них говорить не буду, это были провальные испытания. Первые бронеходы в нашей армии появились благодаря нашим союзникам, но попали они к нам, когда в нашей стране была в разгаре гражданская война. И да, я хочу, чтобы первые бронеходы появились именно у нас, и чтобы появились в войсках они к летнему нашему наступлению. Я знал, кому это дело поручить. Для этих целей я воспользовался знаниями из своего времени. Созданы две группы инженеров, для которых я нашел деньги и производственную базу, на которой они могли начать конструировать свои опытные машины. Сам я в конструировании бронехода не принимал участия, а просто подал идею. Прорисовал компоновку и объяснил им, каким должен быть бронеход и его примерные характеристики. На днях я побывал на заводе, где начали собирать первые опытные экземпляры, и уверен, что они на правильном пути. Также я поступил и с оружейниками, подкинул им идею, которую сейчас они воплощают в жизнь. Стало известно, что испытания некоторых видов нового стрелкового оружия прошли успешно, и вскоре начнется его изготовление на наших оружейных заводах. На металлическом заводе начнут выпускать минометы новой конструкции, они во много раз эффективнее имеющихся у нас на вооружении, и для армии их бы желательно иметь несколько десятков тысяч штук. Но все у нас упирается в слабую промышленность. Что бы ни потребовалось для армии, а взять-то и негде. Отстаем мы от Запада. Ой, как отстаем. Михаил Коронатович, или вас называть Михаил Николаевич? А давайте поступим так. Чтобы не было путаницы, зовите меня так, как привыкли, то есть Михаил Коронатович. Я думаю, так будет правильнее. Хорошо, так и решим. Я хотел попросить вас рассказать, что далее происходило в стране. Можно и рассказать. И я начал рассказывать, как после вторжения германских войск и последующей за этим гражданской войны и иностранной интервенции страна лежала в полной разрухе. Россия лишилась Польши, всей Прибалтики, Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Карской области в Армении, естественно, Финляндии. Численность населения на оставшихся территориях едва достигала 135 миллионов человек. Надо было поднимать страну из руин, но большая часть инженеров, да и просто образованных людей, покинула страну. На это ушло полтора десятилетия. Но были и страшный голод, когда целые села и деревни вымирали полностью, и необдуманные, а зачастую хорошо обдуманные репрессии, где опять немало людей было загублено, и как именами палачей типа землячки, которая Залкинд, называли улицы, а типа Свердлова – города. Но несмотря ни на что, в стране строились новые города, заводы и фабрики, разрабатывались новые рудники и шахты, прокладывались железные автодороги, прорывались каналы между реками. Страной в то время управлял неординарный человек. Это был одновременно и Иван Грозный, и Петр Великий в одном лице. Григорович, как и Путилов, заинтересовался личностью Сталина. Пришлось сделать акцент на этой личности в дальнейшем рассказе. Так же, как и Путилову, я сказал Григоровичу, что Сталина можно смело назвать императором с большой буквы. К огромному моему сожалению, последним императором России. Заново собрал всю империю, что была потеряна в 18-м, за исключением Финляндии до части Армении, которая осталась под турками. И я немного забежал вперед и рассказал, что Сталин вернул обратно и порт Артур, которым СССР пользовался как базой совместно с Китаем, и половину Сахалина, прихватил все острова Курильской гряды плюс часть Пруссии, половину Буковины с большей частью Галиции, которые до этого в Российскую империю не входили. Но это он сделал после следующей страшной и кровавой войны. Мир длился недолго, и в 1939-м разразилась новая мировая война, и опять на полях встретились все те же основные противники, что и сейчас, только Италия и Япония переметнулись на другую сторону. Страна готовилась к войне, но опять опоздала с перевооружением. Хотя бронеходов или танков, как их называли, понастроили много, но к началу войны большая часть из них уже сильно устарела. То же самое и с авиацией. Про флот и говорить нечего. Он в который уже раз за свою историю опаздывал к началу войны. Начиная с Крымской, мы всегда не успевали построить для своего флота новые в техническом отношении корабли. Когда у нашего противника чуть ли не половина флота была на паровой тяге, наш флот состоял в большинстве из парусных кораблей, а то и гребных. К тому же у французов было несколько небольших плавучих самоходных батарей на паровой тяге, обшитых железной броней. У нас и этого не было. И в дальнейшем мы все время были в роли догоняющих. За рубежом что-то придумают новое судостроение. У нас это начнут внедрять только лет через 5, а там уже снова что-то новое. К войне с Японией наш флот также не успел пополниться новыми кораблями, как и к этой. Про следующую войну тут разговор особый. Страна по-любому опаздывала подготовиться к ней, так как вначале нужно было поднять ее из руин нынешней войны, а особенно после гражданской, когда от былой экономики остались только крохи. И даже тогда нам не хватило 2-3 лет, чтобы перевооружить армию и 5 для флота. И как всегда, оставшиеся от предыдущей войны корабли опять были в первых рядах флота. Как это случилось сейчас, когда основным ядром флота являются корабли, построенные до русско-японской войны или сразу после нее, но по старым проектам. Точно так же случится через 20 лет. Заложенные к этой войне корабли встретят следующие уже устаревшими, так как многие новые корабли, заложенные на верфях перед войной, от эсминца и выше, так и останутся недостроенными. Потому что враг стоял у самого Петрограда, а Николаевские верфи были им захвачены. Оставался Дальний Восток, где до конца войны успели достроить пару крейсеров и несколько эсминцев, которые были в высокой степени готовности. Ни один боевой корабль больше 300 тонн водоизмещением во время войны не закладывался. Тут хоть как-то, но флот во время войны понемногу строили. Взять хотя бы эсминцы, что были заложены перед самой войной в 14-м и даже в начале 15-го года. Они же почти все были сданы. А в Николаеве эсминцы закладывали даже в середине 16-го, и там же в это же время заложили крупную серию десантных судов. Так ведь успели до потрясений 17-го года многие из этих эсминцев сдать флоту. Не говоря про третий черноморский линкор, ведь сумели же достроить. Пытались достроить также крейсера и четвертый черноморский линкор. И успели бы достроить, не случись 17-го года. А все потому, что в эту войну немец так далеко не продвинулся вглубь страны, как это случилось в следующую. Эта война, что идет сейчас, по сравнению с той, что будет так, детские шалости. Там война была на полное уничтожение народов. Наша страна пострадала так, что от западной границы и до Москвы, а на юге до самой Волги и Кавказских гор, будут только руины. Погибнет более 25 миллионов человек. А это почти столько же, сколько все страны потеряли убитыми и ранеными вот на этой войне. Несколько миллионов наших сограждан погибло в фашистских концентрационных лагерях смерти. Это и наши пледные солдаты, и угнанные в рабство мирные жители. А в первую очередь немцы угоняли молодых и здоровых, а также детей. Всего немцы там уничтожили 12 миллионов человек из многих стран Европы. В основном они уничтожали евреев и славян. Но про евреев помнят через 70 лет, а про славян забывают сами славяне. Особенно в этом преуспевают бывшие жители империи из царства польского. Григорович после услышанного впал в ступор, только повторял тихим голосом. 25 миллионов. А дети-то при чем? Да, Иван Константинович, более 25. А даже поговаривали, что было-то 28 миллионов погибших. А теперь представьте, сколько было у нас раненых и искалеченных. А чтобы вы поняли масштабы той войны, я вам скажу, что боевые действия велись на территории 40 государств, а в войне в той или иной мере участвовало 61 государство из 73 бывших на тот момент в мире, где проживало 80% всех жителей Земли. За 6 лет на полях сражений только солдат погибло 24,5 миллиона. Но больше всего пострадали мирные жители. Их погибло в 2 раза больше, чем солдат. После этой войны в мире вот уже 65 лет таких жестоких войн не было. Мелкие идут постоянно. Кто-то с кем-то обязательно воюет. Григорович наконец-то очнулся. Вы мне скажите, а детей-то зачем угоняли на чужбину? Молодых угоняли, чтобы работали, пока были силы, а детей как доноров крови. Какое варварство! До этого, наверное, сам дьявол бы не додумался, а эти нелюди такое соизволили творить. Часть из них получила по заслугам, но война закончилась, и страну вновь надо было поднимать из руин, и наш народ вновь справился с этим. Григорович слушал мой рассказ дальше. О том, что было после войны, как мир поделился на 2 лагеря, о холодной войне, о достижениях в освоении космоса, о первом человеке там и том, что он был из России, о реактивных самолетах, летающих с такой невиданной скоростью, что человеку этого времени трудно поверить, о кораблях, которые могут месяцами не заходить в базы, чтобы пополнить запас топлива. Про большую дубинку я промолчал. О начале распада СССР, лихих 90-х, о новом подъеме страны под названием Российская Федерация, которая, несмотря на потерю более 5 миллионов квадратных километров территории, все еще самая большая в мире и богатая природными ископаемыми. Не мог не рассказать, что таких врагов России, как современные мне либерасты и дерьмократы, история планеты еще не знала. Но вокруг столько завистливых соседей, охочих до наших земель, и на первом месте стоит США, или по-здешнему САСШ. Они спят и видят, как бы расчленить на множество княжеств наше государство, а потом загробастать самые лакомые кусочки себе. Да и Китай со своим 1,5-миллиардным населением также поглядывает на север. А нынешняя российская власть вроде как отстаивает интерес, нет, не русского, а русскоязычного населения, но, как выясняется, не всего, а только так называемой элиты. Рассказал о том, кто входит в эту элиту и как в нее попал. Рассказал о министрах. И вот тут министр не выдержал. Как? Как такие, с позволения сказать, люди могли занять такие посты? Кто мог их назначить на эту должность? Но больше всего Григоровича поразила моя фраза о том, возможно, через 5 лет или 25, но в том мире опять разразится война. Григорович молчал. Я также замолчал, понимая, что министр сейчас просто убит, раздавлен моим рассказом, и ему нужна срочная реанимация. Я встал, прошелся до буфета, который стоял чуть позади и слева от его стола, достал небольшой, но пузатенький хрустальный графинчик, сделанный на Дядьковском заводе, понюхал содержимое, плескавшееся внутри, похоже, водка. Налив 2 рюмки огненной воды, одну из них я поставил перед министром. В этот момент в кабинет вошел адъютант с намерением о чем-то доложить или напомнить министру что-то, но увидев меня стоящим возле министра с рюмкой в руках и точно такая же стояла перед самим Григоровичем, после моего недвусмысленного кивка головой молча удалился. Понятливый у министра адъютант, сразу сообразил, что мы тут обсуждаем очень важные дела. Молчали мы 10 минут. Видно, у министра просто не было слов что-либо вымолвить. За это время мы жахнули еще по одной стопке и вновь не закусывая. Вдруг Григорович встал и направился к двери. «Что это случилось с министром? Никак он ориентировку потерял», – подумал я. «Ваше высокопревосходительство, что с вами?» «Я сейчас». Но видно, что-то сообразил, вернулся обратно к столу и нажал кнопку вызова. Тут же появился адъютант. «Александр Евгеньевич, сегодня меня ни для кого нет. Отмените все посещения и мои визиты. Придумай на сей счет что-нибудь. Еще предупреди Наталью, что обедать я не приду. Скажи, что дел очень много. Ну а сам сообрази нам с адмиралом что-нибудь». Наталья – это младшая дочь министра, тут же сообразил я. Ей сейчас всего 14. Вот он и волнуется, так как прошло всего 2 года, как она осталась без матери, которая скоропостижно скончалась. Григорович вновь занял место за столом, и далее наш разговор проистекал так. Он задавал конкретный вопрос, а я, что мог вспомнить о том или о другом моменте истории, рассказывал ему. Прерывались мы только по естественным нуждам. Покинул я министра только поздно вечером, оставив его в одиночестве переваривать все то, что он услышал от меня. После моего откровенного разговора с Григоровичем прошло 2 дня, и я ожидал каких-то действий с его стороны. Но на удивление он ничего не предпринимал, по-видимому, до сих пор не может все это переварить. Я предположил, что рано или поздно, но Григорович меня вызовет к себе или кто-то нагрянет ко мне. Пока меня не трогают, я продолжал заниматься своими делами. Мотался между заводами и верфями, напрягая своими просьбами директоров и управляющих. У кого-то находил понимание, ну а кому-то я был хуже горькой редьки, и только завидев меня, пытались скрыться с глаз долой. Но главное дело, над чем я более всего родил, продвигалось вперед. К этому в первую очередь относились работы по изготовлению первых образцов бронеходов на Путиловском заводе. Что бы ни случилось, но первые образцы бронетехники выйдут на испытания, и некоторые в самое ближайшее время. Я верю, что к летнему наступлению войска получат первые боевые машины нового типа. Тут же на Путиловском в одном из цехов налаживается выпуск новейших минометов. Кроме этого, на Сестрорецком оружейном заводе идет сборка опытной партии новых образцов самозарядного и автоматического оружия и боеприпасов к ним. На верфях полным ходом идут работы по ремонту и перевооружению кораблей, в том числе нескольких наших трофеев, поднятых со дна Рижского залива. Перестройка императорской яхты в гидрокрейсер была практически выполнена. Оставалась самая малость – это установить орудия главного калибра и пушки Лендера, да кое-что из авиационного оборудования. И как только сойдет лед в заливе, корабль должен выйти на испытание. Достройка головного крейсера «Светлана» пошла быстрее после того, как Русско-Балтийское судостроительное и механическое акционерное общество и общество путиловских заводов сумели договориться между собой. В этом согласии не последнюю роль сыграли и позиция Путилова, и неотлагательная просьба о скорой постройке крейсера самого Николая. Из-за того, что корабли последние полгода интенсивно эксплуатировались да получали боевые повреждения, то теперь нуждались в восстановительном ремонте и в дополнительном довооружении. Сейчас все силы верфей и судоремонтных заводов брошены на выполнение именно этих работ, чтобы успеть подготовить корабли к новой кампании. Океан к таким первоочередным объектам не относился, и работы там были свернуты до минимума, по крайней мере на 4 месяца. Но сегодня я решил посетить не его, а Петропавловск, на котором подходил к концу ремонт по устранению боевых повреждений 3-месячной давности. По моим планам, именно с Петропавловска должна начаться малая модернизация русских линкоров. Но на это нужно получить соизволение Адмиралтейства. Григорович обещал созвать по этому поводу маленький консилиум из представителей МТК и видных кораблестроителей, но видно, после моего откровения ему не до этого. Захандрил министр. Но ничего, не сегодня, так завтра положительный результат будет. Еще один момент, почему я решил посетить Петропавловск, заключался не только в оценке проделанных ремонтных работ или в желании навестить боевого товарища и друга Пилкина, но и поговорить с ним на одну щекотливую тему. Что меня удивило так, это то, что Пилкин встретил меня у трапа, чего я никак не ожидал. Было такое ощущение, что он меня сегодня ждал именно для разговора. После положенного ритуала у трапа и дружеского рукопожатия я немного пожурил его. «Владимир Константинович, я в столице почитаю уже как неделю, а ты даже не удосужился меня навестить. Нехорошо это с твоей стороны. Ой, нехорошо. А еще боевой товарищ, друг. Или скажешь мне, что ты не знал и духом не ведал, что я уже приехал?» «Честно скажу, только вчера как узнал о вашем приезде, и в моих планах было не далее, как на завтра нанести вам визит. А сегодня мичман Кононов заприметил вас входящим с завода управления и сразу бегом сюда, чтобы предупредить о вашем появлении на заводе. Я рассуждал так, что раз вы по каким-то делам приехали на завод, то обязательно найдете время посетить Петропавловск, чтобы посмотреть, как происходит ремонт. Я даже людей поставил наблюдать, чтобы своевременно меня предупредили о вашем подходе к кораблю. Выходит, ожидал моего прихода. Раз так, то давай прогуляемся по кораблю, глянем, что тут успели за полтора месяца сделать, пока меня не было». Около 2 часов мы с Пилкиным в сопровождении старшего офицера линкора Лужкова, уже в чине капитана 2-го ранга, с чем я его и поздравил, обходили корабль по тем отсекам, где проводились или были проведены ремонтно-восстановительные работы, а после этого уединились в его каюте. «Ну, Владимир Константинович, вижу, что ремонт боевых повреждений подходит к концу. Остались кое-какие мелкие работы, и корабль к компании готов. Полагаю, что после Рождества все работы будут выполнены, и к февралю Петропавловск войдет в строй. Константинович, а ты с Масловым не разговаривал насчет кое-какой перестройки? У тебя ведь были на сей счет какие-то предложения?» «Кое-что по мелочи я его уговорил переделать, но вот на большее надо иметь разрешение от морского технического комитета, хотя рапорты я подавал, но, как видишь, ничего не двигается». «Сейчас сдвинется. Я заручился поддержкой адмирала Григоровича. На днях должна собраться комиссия по поводу обсуждения проекта по модернизации линейных кораблей, так что эти работы начнутся на твоем корабле в самое ближайшее время». «А кто занимается проектом?» «Наш хороший знакомый, корабельный инженер Маслов. Я как раз после тебя собирался навестить его. Можешь составить мне компанию. Вдруг что-то дельное подскажешь, как командир корабля. Желательно еще старшего офицера пригласить. Ему линкор в большей степени знаком, и он будет полезен в обсуждении проекта». «А почему именно господину Маслову ты поручил проработать такой проект?» «Я полагаю, что из него выйдет отличный корабельный инженер. Мне понравилось, как он организовал работы на штандарте, потому-то и предложил попробовать кое-что перестроить на линкоре». «Ты попросил его только из личной симпатии, или больше никто не согласился этим заниматься?» «Да я никому не обращался с этой просьбой. Да и зачем? Если он в данное время отвечает за ремонтные работы тут, поверь мне, он в недалеком будущем сможет разработать для нашего флота неплохие проекты кораблей, если только его ни в чем не ограничивать». Пилкин немного о чем-то подумал, встал, подошел к сейфу и вытащил оттуда несколько бумажных листов и, протягивая их мне, проговорил: «Ты имеешь в виду, что его корабли будут наподобие вот таких?» Я сразу узнал свои зарисовки. Еще бы они не выглядели необычно для этого времени, особенно авианосец, смахивающий из-за своей надстройки на штатовский «Энтерпрайз», или первый советский ракетный крейсер «Грозный», и летящий над ним пара самолетов с треугольными крыльями, а под ним подводная лодка необычных очертаний. Этот рисунок я нарисовал просто так, вспомнив одну открытку из своего детства ко дню военно-морского флота. Тут также было несколько более понятных рисунков кораблей и потому не так бросающихся в глаза, но все равно передовых для этого времени. На одном из рисунков был изображен крейсер с 4 3-орудийными башнями главного калибра, но также, глядя на рисунок, можно догадаться, что он имел еще по 3 2-орудийные башни среднего калибра по бортам, а под рисунком была надпись «Михаил Кутузов». На другом рисунке красовался линейный крейсер «Сталинград» или что-то наподобие него. Не забыл я и про эсминец, и любой из моего времени распознал бы в следующем шедевре «Лидер Ташкент», а рядом – сторожевой корабль 50-го проекта. Интересно, как эти рисунки оказались у Пилкина? Я же после госпиталя весь компромат на себя из сейфа забирал, а эти, по всей видимости, где-то меж бумаг оказались, потому-то я их и пропустил. Ну, раз такое дело, то мне легче будет начинать свой рассказ о себе или еще раз попытаться выкрутиться. А что, красивые кораблики вышли. Мне даже самому понравилось то, что я тут изобразил. И лет через 10-20 кое-какие из подобных кораблей будут ходить под Андреевским флагом. Не спорю. Корабли на самом деле вышли довольно грозные на вид, а некоторые совсем какие-то необычные, ни на что не похожие. Что это за надстройки такие, похожие на китайские пагоды и все увенчаны какими-то решетками. А почему подобные решетки у тебя нарисованы почти на всех кораблях? Это что тут нарисовано? Пилкин показывает на пусковые установки крылатых ракет П-35. Для минных аппаратов больно калибр большой. Они мне напоминают динамитные орудия. Что-то подобное было у американцев лет 25 назад, но они от них отказались. А ты их почему-то изобразил? Вот это, как я понимаю, аэроплано-носец, или как ты его называешь, авианосец. А почему на нем только вот эта несуразная надстройка, по всей видимости, выполняющая функцию ходового мостика и боевой рубки? А где у него трубы? Или не успел нарисовать? Да, это какое же воображение надо иметь, чтобы такое придумать и нарисовать, что не всякий сказочник, или как их там, фантазер, выдумать может? Это будет не чета таким выдумщикам, как Жюль Верн, Герберт Уэллс. И мне почему-то кажется, что вот такое нарисовать, надо бы их было воочию увидеть. А ты сейчас скажешь, что это все твои видения или предсказания. Но мне в это с трудом верится. Константиныч, ты не поверишь мне, но я их видел. И видел, как ты говоришь, в своих видениях. А вот это ты тоже видел в своих видениях. И Пилкин протягивает мне еще тонкую тетрадку, где на обложке написано «Брусиловский прорыв». Да в этой же тетрадке были записаны некоторые мои мысли на тему, что мне нужно предпринять и чем помочь своей стране, чтобы летнее наступление русской армии в целом было более успешным, чем оно вышло в оригинале. Как избежать тех ошибок, которые были допущены нашим командованием, из-за которых наши войска не в полной мере достигли планируемого результата. Что-что, но я уже начал предпринимать кое-какие шаги в этом направлении. Первое. Располагая информацией из будущего, я знал несколько фамилий тех, кто занимается темой бронированных машин на гусеничном ходу или по современной терминологии танками. Разыскав их, я подкинул им несколько идей, как решить некоторые проблемы технического порядка, что возникли у них при конструировании этих самых танков, а также нашел им спонсора и производственные мощности, где они могли воплотить свои проекты в металле. Теперь есть все шансы, что к летнему наступлению в русской армии появятся первые бронеходы, а это самое действенное оружие для прорыва обороны противника. Также есть маленькая доля моего участия в налаживании производства автоматического и самозарядного оружия для штурмовых отрядов. Еще в этой тетрадке я рассматривал разные варианты замены командующих западным и северным фронтами. Вот только понимал, что без поддержки императора ничего не выйдет. А что тут тебя смущает? В этой тетрадке я размышлял, как бы я действовал на месте сухопутного начальника в той или иной ситуации. Вначале я просто решил поставить себя на место одного из командующих фронтов и провести войсковую операцию на одном из участков фронта. В дальнейшем мои аппетиты увеличились, и я просто представил уже более масштабную операцию генерального наступления на всем фронте. Значит, тебе мало планирования морских сражений, так ты взялся за сухопутные? Ну да, на море у меня кое-что получается. Теперь вот решил поиграть в солдатики на суше, а вдруг получится? Получается? Ну, как тебе сказать? На бумаге и в своих воображениях я безоговорочно побил всех врагов одним махом. Оно и видно, смеясь, сказал Пилкин. А теперь скажи честно, что это на самом деле? Что это за тетрадка такая? И почему вот это у тебя называется «Брусиловский прорыв»? Как я понял из твоих записей, генерал Брусилов командует Юго-Западным фронтом, хотя мне известно, что генерал Иванов занимает эту должность. И еще вот что. Объясни-ка мне про командование Северным фронтом, а то я что-то не понял в твоих записках. Только пару недель как на эту должность был назначен генерал Плеве. Ты же тут рассуждаешь про генерала Куропаткина, что его надо отлучить от командования Северным фронтом и даже предлагаешь кандидатуры генералов на эту замену, Драгомирова или Гурко. Почему у тебя Куропаткин командует фронтом, а не Плевин? Ладно, насчет Куропаткина я говорить ничего не буду. Мы знаем, какой он командующий, но Эверт-то тебе чем не угодил? Он неплохо справляется со своими обязанностями командующего Западным фронтом. Так почему же ты желаешь его заменить? Генерала Эверта за его осторожность и безинициативность, какую он проявит будущим летом, про генерала Куропаткина ты и сам догадался. Ты мне не ответил, почему у тебя Куропаткин, а не Плеве, Брусилов, а не Иванов. Хорошо, слушай. Я сейчас начну рассказывать, но только не перебивай, если этот рассказ ты посчитаешь бредом умалишенного человека. Ты что хочешь услышать? Почему у меня тут фигурируют в качестве командующих фронтов Брусилов, Эверт, Куропаткин или что-то большее? Пока расскажи об этом. Ты, наверное, слышал, что недавнее наступление в районе реки Стрыпи, предпринятое генералом Ивановым силами 11-й армии, не удалось. Да и до этого, начиная с весны, генерал действовал более чем пассивно, постоянно отказывался вести своими войсками наступательные операции, а когда все же под нажимом ставки решился... Ну, а остальное ты знаешь. Он провалил это наступление. Так что в марте будущего года он будет заменен на посту командующего фронтом Брусиловым. Не переживай, без должности он не останется, будет назначен членом Государственного совета и переведен в ставку генерал-адъютантом при особе его императорского величества. Насчет генерала Плеве тут все по-другому. Его подведет здоровье, и в начале февраля его сменит Куропаткин, а в конце марта его не станет. Упокой, Господи, душу раба твоего новоприставленного, и прости ему вся согрешение его вольное и невольное, и даруй ему царствие небесное, запричитал Пилкин. Владимир Константинович, ты чего? Плеве пока еще живой, ему срок еще 3 месяца отпущено, а ты его уже отпиваешь. Хотя тут уж ничего не поделаешь, на все Божья воля. Как говорится, сегодня он, завтра мы. Представляешь, ты просто сказал, что генерал помрет вскоре, а мне почудилось в твоих словах, как будто он уже помер. Да нет, не верю я в это, и откуда ты можешь все это знать? Насчет отстранения генерала Иванова, тут, возможно, ты все просчитал. Но вот так сказать, что Плеве в марте помрет, такое может знать только... Нет, я не Господь Бог, и тем более не... Ну, ты понял, о ком я. Но во всем этом лежит печать каких-то высших сил, о которых ни я, ни кто бы то ни было в этом времени, даже не подозревает об их существовании. Все же, кто вы на самом деле? Вы хотели мне рассказать о чем-то невероятном. До этого был ты, а теперь вы. Я, Владимир Константинович, все тот же Бахерев Михаил Коронатыч. А хотя, слушай. Мне опять пришлось пересказывать все то, что я до этого поведал Путилову и Григоровичу. Состояние Пилкина во время повествования было в точности как у Григоровича, и чтобы вывести его из него, пришлось воспользоваться проверенным способом – влить в него пару стаканов марсалы, так как чего-то более крепкого в каюте Пилкина не оказалось. После этого он немного пришел в себя, но был на грани легкого помешательства. Кое-как удалось убедить своего товарища, все, что я тут ему рассказывал, это чистая правда. После всего этого Пилкин был не в состоянии более заниматься какими-то делами, так что визит к Маслову пришлось перенести на следующий день. Thank you. По возвращению домой меня там дожидалось послание от адмирала Григоровича, в котором говорилось, что совещание по вопросу модернизации Петропавловска назначено на послезавтра. На следующий день, прихватив еще не полностью пришедшего в себя Пилкина, в сопровождении старшего офицера Лужкова мы в 10 часов были у инженера Маслова в его конторке при верфи. «Добрый день, господин Маслов», – переступая порог, проговорил я. «А, господин адмирал, да с господами офицерами, добрый день. Неужели ваш визит означает, что получено разрешение на проведение работ на линейном корабле?» Анатолий Иоасафович, немного преждевременно так говорить о разрешении, но я был у Григоровича, и он не против нашей с тобой инициативы по проекту малой модернизации. Его высокопревосходительство пообещал поддержать нас. Он даже назначил совещание на завтра по этому вопросу и пригласил нас с проектом и всеми выкладками по нему, чтобы мы представили его на суд большой комиссии, так как он грозился пригласить со своей стороны самого господина Бубнова и еще кого-то из кораблестроителей, чтобы те дали свою оценку нашему проекту. Если Иван Григорьевич воспротивится, тогда его трудно будет переубедить в какой-либо переделке. А куда он денется? Мы докажем необходимость всех этих переделок. За этот год, пока линкоры были в строю, сколько недостатков было выявлено, не счесть. Да это просто ужас какой-то. Так что это господину Бубнову на пользу будет, чтобы в будущем при проектировании кораблей учитывали и мнение тех командиров, кто будет командовать подобными кораблями. Пока есть время до завтра, давай еще раз все вместе обмозгуем и решим, что можно дополнить или убрать из проекта, а варианты переделки обмозговывать будем в зависимости от финансирования. Первый вариант, если деньги выделят в полном объеме, ну а второй, если зажмут и дадут только половину. Часа полтора мы водили пальцами по схемам и чертежам линкора, решая вопрос о повышении его боевых качеств. Но как это решить на заведомо неудачном проекте, где не было отпущено дополнительного водоизмещения на его модернизацию, и любой перегруз только ухудшал ходовые качества этих линкоров? Много дельных советов дал Лужков. Он, как старший офицер линкора, в полной мере изучил его слабые и сильные стороны. Это ему в процессе службы приходилось вникать во все тонкости устройства этого огромного корабля и побывать во всех закоулках линкора. А вот командир корабля за все время своей службы может ни разу не заглянуть в какой-нибудь отсек на своем корабле и даже не представляет, где он расположен и что там находится. Интересную мысль высказал в своей книге «Расплата» морской офицер, участник русско-японской войны, капитан второго ранга Владимир Семенов. Командир корабля – это как бы верховная власть, а старший офицер – это как бы действующий именем командира с его ведома и одобрения премьер-министр, на котором и лежит непосредственно вся тяжесть внутреннего управления. По-другому можно сказать, что вне исключительных случаев командир – маятник, регулирующий ход часов, а старший офицер – пружина, силой которой работает механизм. И если мы хотим иметь более или менее боеспособные корабли, то эти линкоры надо кардинально перестраивать в линейные крейсера. Высказал я в сердцах Маслову и вспомнил, что такой проект перестройки был проработан в середине 30-х годов, но, как всегда, из-за нехватки денег и производственных мощностей этот проект так и остался на бумаге. Но сразу же у меня в голове возникла мысль. Это же только бесполезная трата денег, так как даже такая перестройка не слишком-то повысит боевые качества кораблей, и использовать их можно разве только в качестве большой канонерки. Потому-то я промолчал об этом. Зачем вводить в искушение Маслова? Но в мозгу появилась вздорная мысль. А что? Было бы интересно посмотреть, хотя бы на один вот такой линейный крейсер, перестроенный из линкора. Но тут же отогнал эту мысль, предвидя скорый конец эры линкоров. Хотя, как корабли охранения авианосных соединений со своей мощной ПВО, они неплохо смотрелись на Тихом океане. Не будем заморачиваться, а проведем только те изменения, которые запланировали в самом начале. Окончательно решил я про себя. И тут же проговорил вслух. Но на такую перестройку у нас ни времени, ни денег нет. Если нашему флоту нужны будут линейные корабли, то будем строить по новым проектам с учетом накопленного опыта в этой войне. А пока начнем с Петропавловска, проведем небольшую модернизацию. Если ее посчитают удачной, то и на остальных линкорах проведем такие же работы. Я думаю, что после этой войны нам будет лет 10 не до строительства новых линейных кораблей, высказался Пилкин. Естественно, нам будет не до новых кораблей, так как надо будет вначале четверку линейных крейсеров достроить, а то их придется основательно перестраивать, чтобы что-то путное из них вышло. Вот именно, Анатолий Иосафович. А прежде мы проведем кое-какую модернизацию на всех действующих линейных кораблях, но начнем с Петропавловска, благо что он стоит тут на ремонте. На будущий год начнем подобные работы на одном из следующих линкоров. Думаю, что после таких работ срок активной боевой службы у кораблей будет продлен лет на 10. Потом перевод их в разряд учебных или даже на слом. А насчет кардинальной перестройки или постройки новых линкоров, то время покажет, стоит этим заниматься или нет. А чтобы не терять время, ты, дорогой Анатолий Иосафович, начинай-ка потихоньку предварительные работы по переделке носовой надстройки. Если что, я беру все на себя, а распоряжение на это безобразие обязательно будет. Я все же подожду завтрашнего решения. Вы же знаете, что бывает за самоволие. Один день ничего не решает. Так вы сомневаетесь в положительном исходе дела? Неужели мы завтра не докажем перед комиссией в целесообразности таких переделок? И я все же предлагаю подождать решения. Хорошо, черт с тобой, пусть будет по-твоему. Но смотри, к завтрашнему подготовиться основательно. С этими словами мы покинули Маслово. Наперед скажу, что проект модернизации был одобрен, хотя Бубнов вначале немного посопротивлялся, как говорится, для проформы, но и он понимал, что это первое его детище вышло немного убогим, и небольшое исправление ни в коем случае ему не помешает. Работы были разделены на два этапа, так как за оставшиеся 3 месяца все выполнить в полном объеме не представлялось возможным. Самым важным решением, как я считаю, было одобрение провести подобную модернизацию на всех линейных кораблях российского флота. На балтийских линкорах работы проводить, как говорилось выше, в 2 этапа и только в зимние месяцы. Что касается первых 2 черноморских линкоров, то там работы начнутся только после боевых действий или после преодоления угрозы со стороны германо-турецкого флота. Иначе говоря, пока адмирал Эбергард не разделается с Гебеном. Для Николая I, пока он находится в низкой степени готовности, разработать новый проект более полной модернизации и приступить к работам сразу после его утверждения. На Александре III для начала переделать только надстройки, носовую оконечность пока не трогать, чтобы не задерживать работы по достройке линкора в целом. Thank you. четвертый день нового 1916 года Григорович пригласил меня на послеобеденное время к себе, где у нас с ним состоялся еще один разговор. А вернее, продолжение предыдущего. И в этот день Григорович признался мне в том, какие же он испытывал в тот момент душевные муки, пока я пересказывал ему почти вековую историю той России, из которой появился. За эти прошедшие дни он многое передумал и осознал, чего же пришлось пережить стране и ее народу, особенно в первые 50 лет этого 20 века. И все это может повториться вновь, если что-то не изменить сейчас. Ужас, смятение и растерянность – вот что испытал я, как, впрочем, и любой другой из нас, кто бы это услышал вместо меня. И суть даже не в том ужасном конце, который должен постигнуть империю через полтора года. Главное то, что эту катастрофу приближали как могли сотни вполне воспитанных и образованных людей, среди которых были крупнейшие фабриканты и заводчики, банкиры и члены Государственной Думы, генералы и старшие офицеры и даже флотские. Кто-то из них хочет власти, как у императора, кто-то денег и побольше. Есть такие, кто хочет просто перемен, а каких ему без разницы, лишь бы что-то изменить в стране. Даже члены императорской фамилии, и они туда же. И все они считали себя патриотами России. Но к этому приложили свои руки и наши вечные друзья, что и врагов не нужно, и враги, иногда надевающие маски сердечных друзей. Всего этого следовало ожидать. Если честно, то Николай своей политикой внешней и внутренней довел общество до такого состояния, что все хотели перемен. Из вашего рассказа стало понятно, что ему никто не подал руку помощи, все отвернулись. И свои, и союзники. А противников и прямых врагов у него было хоть отбавляй. И что самое гнусное, то, что таких врагов было немало среди своих соотечественников. Да, чего есть, того не занимать. Иван Константинович, вспомните историю России, начиная еще с Древнего Киева. У всех правителей на Руси были враги, как среди своих, так и среди иноземцев. А саму Русь всегда считали и считают варварской страной, которой быть чьей-то колонией написано на роду, и все, кому не лень, лезли ее завоевывать, но им всегда обламывали рога. Но они никак не могут на этом успокоиться, и если прямой интервенции у них не получается уничтожить нас, то стараются это сделать изнутри, при помощи этих самых патриотов. Кто последние полтора века подстрекает наших соседей на вооруженные конфликты с нами? Англия. Она вот уже два столетия пытается чужими руками ослабить нас, а более всего мечтает раздробить Россию на мелкие княжества, какой она была в XII-XIII веках, а раздробив, большую часть сделать своими колониями. Прошло-то всего 10 лет, как закончилась война с Японией. А кто ее подстрекал и на чьи деньги она воевала с нами? А сейчас Англия в друзьях, наравне с Францией и той же Японией. Что ты, Антанта, согласие, мать твою и... Какое нахрен согласие? Это из-за них мы ввязались в эту войну, которая абсолютно нам была не нужна. И сейчас мы воюем за их интересы. Из-за возросших амбиций Германии эти овсяночники испугались за свои колонии и решили убить сразу двух зайцев разом, втравив нас в эту войну. Уничтожить Германию нашими руками, а нас ослабить до такой степени, что, выйдя из этой войны, мы становились полностью зависимыми от союзников. Англосаксы – это лицемеры из лицемеров. Лицемерие у них в крови. Вы думаете, что после победы в войне они выполнили бы свои обязательства по договорам, что были заключены до и во время войны? Как бы не так. Никогда у нас не было дружбы с ними. Ни в прошлом, ни сейчас и ни в будущем. Так что врагов и их приспешников у нас было полно. Да почему было? Было, есть и будут. Даже через 100 лет они не перевелись, и их стало гораздо больше. И опять на первых ролях англосаксы. Вот ты скажи мне, почему так происходит в истории нашего государства? То оно процветает, то вдруг начинается черти что творится, и оно стремительно разрушается. То войнами, то смутами. Почему мы не можем жить, как остальные народы? Иван Константинович, а почему вы думаете, что у других народов все нормально, что они только процветают? Просто мы за своими делами не замечаем, что творится у соседей. Будучи еще там, я как-то посмотрел одну научно-познавательную передачу об одном интересном человеке. И чтобы получше узнать о нем, я специально разыскал и прочитал несколько статей в других источниках информации. Так он, оказывается, ваш современник. Вам фамилия генерала Валентина Машкова, вот как его по батюшке я запамятовал, ничего не говорит? Что еще я хорошо помню, что он действительный член Русского географического общества, а также состоял в других обществах, по археологии, истории и еще в каких-то. Не припомню, чтобы я где-то слышал эту фамилию. Да я про него до того момента также ничего не слышал. Так вот, он выдвинул идею, что все государства и все общества, от самых больших до самых малых, совершают непрерывный ряд оборотов, который он назвал историческими циклами. Каждый цикл без исключения у всех народов длится на 4 столетия плюс-минус несколько лет. И что это за исторические циклы? Так вы только что сами обратили на это внимание. В истории нашего народа происходят периодические то взлеты, то падения. Генерал Машков как-то приметил одну закономерность. В истории всех народов эти взлеты и падения происходят через каждые 400 лет своей истории. Возьмите любое государство. Вот оно развивается, крепнет, становится могущественным, но после этого подъема через какое-то время постепенно начинает чахнуть. То мор, то войны, и в конце концов приходит в упадок. Если оно не погибло окончательно, а сколько таких государств исчезло с лица нашей земли, то постепенно начинает вновь восстанавливаться. Эти 4 века цикла в истории каждого народа генерал Машков называет соответственно золотым, серебряным, медным и железным. Каждый цикл делится на 2 равные половины, по 200 лет каждая. Первая восходящая, вторая нисходящая. Кроме того, каждый век также делится пополам. Первая половина каждого века означает упадок, а вторая – подъем. Он воспользовался преданиями о 4 веках истории, найденных у греков, индусов и древних евреев. Так, первый век, называвшийся у греков золотым, в Индии именовали веком совершенства. По индусскому преданию, человек в этом веке добродетелен, счастлив и долго живет. Второй век у греков назывался серебряным, а по индусскому преданию, жизнь в этом веке укоротилась, появились пороки и несчастья. Третий век у греков называется бронзовым, потому что поколение страшное совершает горе и насилие или, по-другому, мор и войны. И четвертый век у греков назывался железным, а у индусов – веком греха. Это плачевный период. Выродилась мораль, сократилась продолжительность жизни, нигде нет правды. А теперь приложим эту схему Машкова к конкретной истории России. За начало первого в истории России такого цикла генерал взял 812 год, когда древнеславянские вожди нескольких племен заключили между собой союз, объединив свои земли в первое древнеславянское государство – Киевскую Русь. Это было начало Золотого века. Получается, что крещение Руси – пришлось на вторую прогрессивную половину Серебряного века. Второй цикл начался за 2 десятка лет до того, как Батый вторгся в нашу страну. На поле Куликова русские полки бились во вторую половину Серебряного века, когда Московское княжество набирало силу. Династия нынешних царей воцарилась в самом начале Золотого века третьего цикла, после того, как завершился Железный век предыдущего цикла, век правления Ивана Грозного, борьбы за престол и всяких лжецарей. Короче, после завершения века смутного времени. А нашествие Наполеона произошло в год вершины подъема третьего Серебряного века, еще не завершившегося цикла. Действительно, русские армии и народ в тот год явили великий подъем духовных сил, и в скором времени войска Александра Благословенного стояли под Парижем. Получается, что в 1612 году у России начался третий 400-летний цикл, который продлится до 2012 года. Сначала в нем был Золотой век, до 1712 года, потом Серебряный и Медный, соответственно, до 1812 и 1912. А сейчас, значит, наступил Железный век, и он полностью совпал с предсказаниями генерала Машкова. Но, по всей видимости, Россия вступила в него немного раньше, в году так 1904. Посудите сами. Вначале русско-японская война, потом революционные выступления, кроме того, непрекращающийся политический терроризм, организованный разными боевыми группами, принадлежащих в первую очередь партии эсеров. Немало боевых групп было у большевиков и у польских социалистов. К политическим убийствам приложили руку боевики из других социалистических партий – еврейской, финляндской, армянской, латышской и анархисты разных мастей. За это время от их рук погибло около 20 тысяч верно подданных нашему государю. Среди них было много известных людей. Теперь вот второй год идет кровопролитная война, которая унесет 1,5 миллиона солдат и около 1 миллиона мирных жителей. Далее правительственный кризис, который приведет к отречению царя. Следом одна власть сменит другую. О последствиях этих действий я уже рассказывал. Да-да, ты мне уже рассказал, что далее будет гражданская война, крестьянские восстания, голодомор, а это еще миллионы погибших и миллионы покинувших свою родину. Вот именно, миллионы. А как нам все это предотвратить? Я не знаю, но надо как-то в первую очередь предотвратить те февральские события, что произошли у нас, с которых все и началось. Возможно, тут такие события произойдут в другое время, я не знаю, так как история уже развивается по-другому, но то, что подобные события будут, я нисколько не сомневаюсь. Какие у тебя были планы, когда понял, куда попал и что ждет Россию впереди, если ничего не предпринять? В первую минуту, как только я понял, что очутился в России во времена Первой мировой войны, и что последует далее за нею, я решил рвать когти куда подальше, то есть сбежать от этого ужаса. Что же вас остановило? Даже не представляю, что в тот момент я думал, так как в моей голове была полнейшая каша. Но, наверное, это меня и остановило. Я всегда считал, что именно с этой войны начались все беды России, хотя эти беды начались гораздо раньше. Но именно эта война привела к тому социальному взрыву, что уничтожил Российскую империю. И мне захотелось хоть немного минимизировать назревающие события. Первым моим желанием было немедленно встретиться с царем и все ему рассказать. Но подумав, я решил, что это прямая дорога в дурдом. А когда я узнал, что мой разум поместили в военного моряка, да не в простого матроса или в простого офицера, а в адмирала. Сейчас-то я понимаю, что это было сделано умышленно, переместить меня в тело Бакирева накануне боевого похода. Я даже знаю почему, но незадолго перед своим перемещением сюда, именно об этом адмирале, мне пришлось прочитать несколько статей и документов, а также мемуары его сослуживцев. Меня подготавливали к этому подселению. Но в тот момент я об этом еще не думал, и мне казалось, что все, что я собираюсь предпринять, это именно мое решение, а не кого-то. И тогда я принял решение, пока у меня есть в запасе почти 1,5 года, то почему же не попытаться как-то воздействовать на ход истории, чтобы она начала пробуксовывать? Хотя, может, это за меня приняли такое решение, а я только взялся его выполнять. Объектом своего воздействия я выбрал флот, а конкретно я решил изменить кое-что в ходе морской кампании Балтийского флота на море. Кроме того, мне очень повезло, что так удачно меня переместили во времени, как раз накануне выхода бригады крейсеров для обстрела Либавы. Я еще тогда подумал, раз кто-то взял и переместил мой разум без моего согласия в это тело, то я вам тут устрою переполох в курятнике. Извините меня за откровенность, тут-то я и решил действовать вопреки всяким приказам со стороны командования флота. Конечно, не совсем игнорировать приказы, а истолковывать их на свой лад. Мне нужна была победа на море, и она должна была быть убедительной. Знания будущего мне помогли нанести противнику существенные потери и тем обратить внимание императора к своей персоне. Первый этап мне удался. Я был замечен и приближен императором. Только в дальнейшем мне пришлось изображать из себя оракула, но кое-какие пожелания в достижении определенной цели мне удалось заложить в его сознание. Это понемногу начало воплощаться в последующих действиях Николая II. Также я хотел создать боеспособную эскадру, собрать единомышленников под свое начало. В будущем это было бы ядро Балтийского флота, не подверженное революционным брожениям. А то в истории моей России, из-за того, что главные силы Балтийского флота большую часть времени провели в базе, а не в боевых походах, было подвергнуто разложению со стороны всяких революционеров. Это же моряки сыграли большую роль при захвате власти большевиками в 17-м. Ну а в 21-м большевики отблагодарили моряков за их помощь в захвате власти, подавив силы оружия их выступления. Итог – более 3000 убитых и расстрелянных и около 7000 осужденных, да столько же ушедших по льду в Финляндию. Поэтому я хотел как-то оградить флот от разложения. Если уж не весь флот, то хотя бы самую боеспособную его часть, стараясь больше быть в море. Именно в походах и боях с противником сплачиваются экипажи. Мне кое-что удалось в этом направлении сделать. Флот теперь не отстаивается в базах, а регулярно выходит в море. Это значит, что экипажи будут меньше подвергаться разложению со стороны всяких революционных элементов. Многие из офицеров и матросов почувствовали вкус победы, и нет в их глазах уже той растерянности и неуверенности, что было в первые месяцы войны. Я думаю, те из них, что были под моим началом, в большинстве своем не поддадутся на революционную пропаганду. А если таковые будут, то единицы. А если у тебя ничего не получилось, и матросы так же, как и в твоем мире, снова в большинстве своем поддадутся на агитацию и выступят в поддержку революционерам? Выходит, я зря старался, или те силы, что забросили меня сюда, не на того поставили, и им надо было подыскать кого-то другого, а мне надо было сразу покинуть Россию и посмотреть на весь этот бедлам со стороны. Сейчас я припоминаю свои первые минуты после переноса, после того, как я отошел от шока с этим переносом в чужое тело и понял, куда, а главное, в какое время меня забросило, то сразу сообразил, что мне нужно быть подальше от наступающего Армагеддона. Я рассуждал так. Покинув Россию и перебравшись в Америку, я смогу открыть там свое дело. Но подумал и решил, а зачем уезжать в Америку или куда-то еще, если и тут мог бы неплохо развернуться, но все упиралось в отсутствие денег. Но насчет денег я в тот миг как-то не заморачивался, как их достать, я что-нибудь бы придумал, нашел бы инвесторов. Как-никак, кое-какие познания в технике я имел. Больше, конечно, в теории, чем на практике, но думаю, я смог бы некоторых местных промышленников заинтересовать. С этим все понятно. Ты и так уже начал разворачиваться. Нашел себе компаньона в лице господина Путилова. Но тут почти все бескорыстно. Если они что-то и отстегнут мне по доброте своей, я, конечно, не откажусь. А так вся прибыль пойдет ему и господам Менделееву, Пороховщикову, Шукалову и другим, с кем я имел счастье поделиться своими техническими идеями. Признаюсь, вы меня сейчас подтолкнули на одну мысль. Если этот мир в ближайшем времени не полетит в тартарары, то после войны я могу неплохо заработать, если организую производство каких-нибудь вундервафлей из будущего. Адмирал, я попрошу тебя, изъясняйся попонятнее и поменьше вставляй в свой разговор выражение из своего времени, чтобы не так бросалось в глаза. Только объясни мне, что такое вундервафля? Так это презрительное выражение от вундервафы, буквально с немецкого чудо-оружия. Был такой термин в нацистской Германии, взятый на вооружение их министерством пропаганды. Когда Германия начала проигрывать войну, они все время трещали, говорили о создании чудо-оружия, которое поможет им выиграть эту войну. Так что вундервафли – это будут такие технические новинки, которые в реальной истории появятся еще не скоро. А если они и есть тут, то очень далеки от совершенства. Я просто постарался бы применить принцип работы собираемых механизмов примерно таким же, как в будущем, но из-за несовершенства нынешних технологий они бы, думаю, были на уровне 40-х-50-х годов. Хотя им будет далеко до приборов и механизмов, выпускаемых в моем времени, зато это будет невероятный технический прогресс. Ну-ну, значит, собрался фабрикантом заделаться. А как же быть с теми событиями, что обрушатся на империю? Я немного размечтался, но если тут история пойдет по другому сценарию, и ей удастся избежать того катастрофического финала, что случилось в моем мире, я обязательно осуществлю свою мечту. Не зря столько лет проработал продавцом-консультантом бытовой техники, и кое в чем я научился там разбираться неплохо. Открою конструкторское бюро, соберу молодых инженеров и начну им подкидывать идеи, а вот они-то будут разрабатывать проекты новых машин, механизмов и приборов. А насчет надвигающихся событий, теперь я ничего не смогу предсказать, когда они тут начнутся и начнутся ли, все же история этой России немного изменилась. Это показывают последние события боев на море, да и положение на фронтах более или менее стабилизировалось, и линия фронта не совпадает с таковой из моего времени и находится теперь в более благоприятной конфигурации. А если планируемое летнее наступление будет более удачным, чем было в реальной истории, то недоброжелателям императора из думской оппозиции придется поумерить свой пыл на некоторое время. Еще один момент. После того, как Николай II сформировал новый военно-административный орган власти на время войны и сосредоточил управление империей там, какой-либо власти у Государственной Думы почти не осталось. Но там до сих пор зреет правительственный заговор, и с этим надо что-то делать уже сейчас, пока и тут не грянули события в точности, как у нас в феврале 17-го. После чего царю пришлось под нажимом этой братьи, а не по своей воле, отречься от трона. Что же вы предлагаете, чтобы этого не случилось? Я бы предложил радикальные меры. Что это за радикальные меры? Ну, как вам это объяснить? Сейчас Россию можно сравнить с больным человеком, который в недавнем прошлом получил легкую травму. Сам по себе человек еще сильный и, можно сказать, здоровый. И что там за травма? Так, пустяк. Например, поранил палец. Что такое палец? Да в принципе ничто, если, например, вовремя обеззаразить ранку. А он эту ранку не обработал, понадеялся, что и так обойдется. А оно не обошлось, палец начал болеть. Ему бы дураку показаться врачу, пока не поздно. А он опять понадеялся на авось. Он решил, что со временем все пройдет. Тут в тему будет рассказать об одном случае, произошедшем с моим приятелем. Как-то он наколол палец, а потом поступил так, как обычно многие поступают в этом случае. Взял да обоссал его. Вечером он заметил, что накол воспалился. Не думая ни о чем, взял и выдавил из ранки всякую дрянь, что появилась там в течение дня, да помазал йодом. После этого решил, что теперь-то все будет в порядке. К утру палец уже болел так, что впору бежать к врачу. Но, как назло, его-то поблизости не было. К врачу он попал только на третий день после своего накола, когда уже вся рука по самый локоть опухла, а на месте накола был огромный гнойник. Пришлось вскрывать и чистить рану, и врач тогда сказал, опоздай он со своей рукой еще на сутки, и, возможно, остался бы без кисти. Сейчас в таком положении и Россия. Ее надо было начинать лечить лет 30 назад, когда можно было спасти кисть руки, но лечение запустили. Но еще не все потеряно, и пока гангрена не пошла дальше и не стала причиной смерти пациента, то бишь России, я предлагаю отсрочить на какое-то время ее кончину путем некой операции. Отсечь начинающееся нагноение, пока только кисть. А там время покажет. Может, придется и всю руку обрезать, чтобы только выжила. Это можно сделать только одним способом. Устранить тех, кто был повинен в начале конца Российской империи. Это лидеры думской оппозиции, такие как Родзянко, Гучков, Некрасов, Милюков. Сюда же можно прибавить Керенского. Я думаю, что исчезновение этих лиц на некоторое время отсрочит заговор. Это как же вы предлагаете устранить? Убить, что ли? Да вы представляете, какой это будет скандал. Если сделать все по-тихому, то этот скандал никого из нас не затронет. Кроме того, есть много всяких способов это сделать, в том числе и самый крайний, то есть ликвидировать. Григорович вскочил с кресла и стал ходить по кабинету. Через пару минут он проговорил. Об этом не может быть и речи. Это же члены Государственной Думы. Нет. И еще раз нет. Иван Константинович, вспомните, что может произойти в скором времени? Или вы уже все забыли? Если мы этого сейчас не сделаем, то Россия на 10 лет погрузится в хаос. Прольются реки крови. Вы этого хотите? Нет, не хочу. Но вы же сами сказали, что кое-что начало меняться в нашем мире. Вот я и думаю. А вдруг ничего тут такого страшного и не будет? Да, пока ничего не ясно. Это будет видно после летнего наступления. Пройдет оно успешно, значит, заговорщики немного повременят. Если нет, то случится то же самое, что произошло в моем мире. А пока у нас есть в запасе еще полгода до того момента, как они договорятся между собой. Нам надо за это время придумать, как их всех нейтрализовать. В моем бы времени долго бы не заморачивались с этой проблемой. Там бы быстро нарыли компромат, а если его нет, так сфабриковали его, и долго бы человек от него не отмылся. В другом случае, подсунули бы несовершеннолетнюю проститутку и объявили его педофилом, а это у нас карается строго. Да и здесь подобный скандал, я думаю, был бы не в пользу любого члена Государственной Думы. Еще можно приписать кое-кому шпионаж в пользу любого государства. Только тут надо действовать тонко. А у нас пока нет людей, чтобы все это выполнить. Насчет людей вы верно заметили. Не каждый на это пойдет. Михаил Коронатович, а сколько человек знает о вас правду? Пока только трое, Иван Константинович. Так ведь не всякий может эту правду принять. Тут надо со всей осторожностью людей подбирать. Хотя у меня есть на примете человек 15, кому бы я открылся не таясь. Они бы поверили мне безоговорочно. А кто эти трое, кому вы поведали о себе, если не секрет? Нет тут секрета. Это вы, а также капитан первого ранга Владимир Константинович Пилкин и Алексей Иванович Путилов. Насчет Алексея Ивановича я должен был бы и сам догадаться. Вы вон как быстро с ним сговорились. Да, он своего никогда не упустит, когда запахнет большой выгодой. И чего вы ему наобещали такого, что он сразу предоставил вам кредиты? Ничего я ему не обещал. А вот кое-какую информацию из будущего и о будущем я ему поведал. После этого он проникся пониманием ко мне. Если Путилов проникся, то значит все серьезно. А Владимир Константинович, командир твоего флагмана, по сути, являясь первым твоим помощником, должен был знать твои замыслы, потому ты и открылся перед ним. То, что он, как вы сказали, был моим помощником в последнее время. Но вот кто и откуда я он узнал только после вас. Хотя к нему попало несколько моих рисунков кораблей будущего и одна тетрадка с записями, которые заронили какие-то сомнения на мой счет. Но он и подумать не мог, откуда я. Хотя я не так выразился. Он и подумать не мог, что в голове адмирала Бахерева находится еще один разум. Разум человека из 21 века. С медицинской точки зрения Бахереву можно было приписать раздвоение личности. Еще до того, как в руки Пилкина попали тетрадь и некоторые мои рисунки, он уже, будучи командиром флагмана, стал подмечать, что с адмиралом что-то произошло. Он ведет себя как-то не так. Много чего знает в разных областях техники и вооружения, чего за ним ранее не замечалось. А эти разговоры о кораблях и боевых машинах, которые для этого времени кажутся фантастическими. Мы, конечно, обсуждали с ним, да и не только с ним, но и с другими офицерами, какие корабли должны быть, по нашему мнению, на вооружении флота. Вот только некоторые из моих рисунков, которые оказались в его руках после моего ранения, выглядят довольно фантастично. Меня выдавали незнакомые выражения и другой оборот речи, и тому подобное. Но Пилкин, как и все остальные в отряде, придерживался общепринятого мнения, что адмирал стал кем-то вроде предсказателя или медиума. Он искренне удивлялся моим предсказаниям, большая доля из которых сбывалась. Даже такие, как предчувствие в успешном выходе на боевое задание и в обязательном уроне противнику при встрече с ним. В то время на кораблях отряда многие считали его, то есть адмирала Бахерева, не зная о присутствии моего разума в его голове, везунчиком, счастливчиком. Некоторые называли адмирала «увенчанный успехом». Пилкин уже собирался поговорить со мной, но не успел. Меня тяжело ранило. Но для себя он решил, что с адмиралом определенно что-то произошло. Вот только он никак не мог понять, что именно. Особенно он убедился в этом после того, как в его руки попала тетрадь и рисунки. Но так как я был тяжело ранен в том бою, то о своих наблюдениях он никому не говорил. Обо всем этом он рассказал мне на днях, после того, как узнал обо мне правду. Вот ты говоришь, что на кораблях твоего отряда считали тебя везунчиком. Представляешь? Но точно так же считали и на всем Балтийском флоте. Если посмотреть со стороны, так оно и выглядело. Тебе всегда сопутствовала удача. Это сейчас понятно, почему тебе везло с противником. Нет. Только первый бой я выиграл благодаря знаниям из будущего, а в остальном мне и правда сопутствовала удача или везение. Потому что в истории моего мира ничего подобного между противоборствующими флотами на море не происходило. За исключением прорыва германского флота в Рижский залив. И тут мне пришлось импровизировать, на свой страх и риск самому залезть в западню, чтобы в этом смертельном бою с эскадрой адмирала Шмидта всколыхнуть флот и армию. Да, я сильно рисковал. Проиграй этот бой, и вместо подъема в армии и флоте получили бы полное разочарование и неуверенность. Но все завершилось относительно благополучно, и была одержана маленькая победа в заливе. В войсках, оборонявших Ригу, узнав, что германский флот потерпел поражение, в порыве бесстрашия и подъема духа решительно провели контрудар, в котором враг был отброшен от города на 30-40 верст. Так что события июля-августа показали, что германцам можно побеждать не только в море, но и на суше, что и было продемонстрировано под Ригой. Да, вы тогда своей победой воодушевили солдат под Ригой, и это дало некоторое преимущество перед германцем, которые, узнав о поражении своего флота, были в некоторой растерянности и приостановили свое наступление на Ригу и не смогли организовать прочную оборону перед нашими контратакующими полками. Наш десант на мыс Доместнес они тоже, грубо говоря, просрали. Это кто с высадкой десанта надоумил адмирала Канина? Не вы ли? Все верно. Был такой десант в моем мире. Высадился отряд в несколько сотен человек. Немного постреляли, разогнали небольшой отряд противника, даже в плен кого-то взяли. На этом вся эпопея с десантом и закончилась. И в тот же день он убрался во своясь. Командовал тем отрядом старший лейтенант Шишко. Это тот герой, что отличился тут при захвате линкора Вестфален. Вот такие были достижения морского десанта в моем мире. А что получилось здесь у нас? Никак не меньше, как плацдарм для освобождения всего Курлянского побережья. Когда я читал о том десанте, мне запомнился один момент, который уже тут показался мне очень важным в планировании этой десантной операции. Я вспомнил, что германцы никакой обороны на побережье не возводили, а было у них что-то вроде дозорных разъездов вдоль берега. Я предположил, что так или почти так будет и тут. Исходя из этого, мне удалось убедить адмирала Канина высадить крупный десант в районе мыса с целью его захвата и последующего удержания занятого плацдарма. Доказывая ему, что при высадке десанта мы не встретим серьезного сопротивления и потери будут незначительны. Высадкой десанта мы преследовали три цели. Захват плацдарма для снятия давления противника на Ригу и последующего освобождения всего западного побережья залива, что и было через месяц осуществлено войсками Северного фронта, отбросивших противника от побережья Рижского залива. В некоторых местах это удалось осуществить почти на сотню верст. Второе. Нам удалось захватить выбросившийся у мыса поврежденный линейный корабль «Вестфален». Третье и главное, на что я рассчитывал после освобождения побережья, это в относительной безопасности проводить работы по подъему затонувших кораблей. Да, то, что берег в районе мыса был освобожден, нам помогло, и мы за короткое время организовали спасательные и судоподъемные работы в заливе. Дредноут мы быстро сняли с мели. В этом нам помогли сами немцы. За тот месяц, пока он стоял на мели, они успели его немного подремонтировать. Нам оставалось только откачать воду из отсеков и отбуксировать вначале в Ригу, а после заделки пробоин в Петроград. Еще до ледостава успели поднять со дна один крейсер и эсминец. На большее просто не хватило времени. Чего-чего, а в быстроходных крейсерах мы испытываем острую нужду. До войны мы не озаботились в должной мере новыми крейсерами. Долго решали, какой нам нужен корабль, и как итог войну начали без них. А там на дне еще несколько крейсеров, в том числе один новейший. По весне работы по подъему продолжим. Мы намерены поднять еще один крейсер. Насчет других крупных кораблей скажу. Их из-за трудностей подъема в военное время отложим на потом, но обязательно поднимем еще несколько мелких судов, в том числе планируем поднять 2 или 3 эсминца. Сейчас из-за образования льда все работы свернуты, но возможно в феврале, когда лед будет достаточно крепкий, начнем поднимать что-то по мелочи с затонувших кораблей. Нам там пригодится все, начиная от приборов и заканчивая орудиями. Так почему же сейчас этим не занимаемся, а намерены ждать февраля? Так за это время можно немало чего поднять, а для обеспечения водолазов послать в залив ледокол. Вот потому-то работы и пришлось свернуть, что ни одного ледокола выделить не можем. Сейчас все ледоколы заняты на проводке кораблей до места базирования и ремонта. Из-за ледовой обстановки в северной части Балтики и Финском заливе флот был вынужден прервать боевые операции у побережья Германии. Так что до апреля у нас наступает затишье. Будем ждать весны. А за это время корабли подремонтируем, добавим кое-куда орудий, некоторые совсем перевооружим. Кроме этого, к весне ожидаем пополнения флота новыми кораблями. Получим еще пару эсминцев и несколько подводных лодок. Да, кое-что по мелочи. Вот и все пополнение. Будем надеяться, что летом получим оба трофейных корабля. Вы, Иван Константинович, забыли упомянуть о гидрокрейсере, что к весне обещали ввести в строй. Так кто ж гидрокрейсер, он как бы относится к вспомогательным судам флота. А вот на Черном море гидрокрейсера используются как вспомогательные, как ударные. Гидросамолеты, что находятся на них, заняты не только разведкой, но и поисками германских подводных лодок. Кроме того, совершают налеты на портовые сооружения, бомбят и обстреливают турецкие суда. Они же там против турок, у них и аэропланов почти нет. А тут германцы, сам понимаешь, не чета туркам. Турки не турки, а авиация Черноморского флота действовала довольно успешно на протяжении всей войны. Правда, наиболее успешное применение гидрокрейсеров ожидается только в этом году. А к осени 17 года на Черном море в боевом строю находилось уже 6 гидрокрейсеров. 6? Но, насколько мне известно, подходящих для такого переоборудования судов-то у нас там просто не было. В этом нам румыны подмогли. После вступления Румынии в эту всемирную бойню, австрияки с немцами быстро научили их уму-разуму. Уже через 2 месяца румыны потеряли большую часть своей территории, и нам пришлось спасать их от полного разгрома. После этого они были вынуждены передать почти все свои корабли нам, чтобы те не достались противнику. Кое-что из этого подарка мы приспособили для своих нужд в качестве носителей гидросамолетов и минных заградителей. Раз мы заговорили с тобой о черноморских проблемах, так вот, мне вскоре предстоит поездка на юг. Нужно решить некоторые вопросы, возникшие на Черноморском флоте. Сравнивая с успехами, полученными тут у нас, то там у адмирала Эбергарда не все ладится. Имея подавляющее превосходство над германо-турецким флотом, он до сих пор не может решить проблему Гебена. Иван Константинович, сейчас это будет трудно сделать. Адмирал Сушон понимает, что у него минимальные возможности что-либо предпринять на наших коммуникациях, так как наш флот имеет неоспоримое преимущество. Это значит, что выходы Гебена сопряжены с опасностью быть перехваченным нашими линейными кораблями, и потому он не будет без надобности рисковать своим кораблем. Отсюда следует, что Гебен будет больше прятаться в проливе, чем появляться у наших берегов. А если и соизволит выйти в Черное море, то только на короткое время и зная, что в это время наши дредноуты находятся в Севастополе. И чтобы его поймать, тут надо очень постараться. Для этого придется задействовать весь флот. Я вам уже рассказывал, что нам так и не удалось его перехватить и уничтожить, хотя несколько раз он встречался с нашими линкорами, но, пользуясь преимуществом скорости, успевал скрыться в Босфоре. Ловить его надо было тогда, когда он был непуганный, а наши в то время перед ним мандражировали. Что ты, невидаль какая, новейший линейный крейсер, почти дредноут, с таким и всей бригадой линейных кораблей не справишься. Но после первой же стычки стало понятно, что этот корабль не такой уж и страшный, и если не его бы скорость, то вполне можно загнать его в угол и хорошенько так отделать. Особенно такая возможность появилась после того, как в строй вступила императрица Мария. Тогда Гебен еще имел наглость выходить в Черное море, не слишком-то боясь одиночного нашего линкора, надеясь на свою скорость, чтобы от него удрать. Недавно вступил наш второй линкор, и после этого выходы Гибина стали эпизодическими. Бреславу еще осмеливается выйти в море, чтобы пожалить там. Сушон знает, что крейсер хоть и завидная цель для нас, но не настолько, чтобы мы для его поимки задействовали сразу оба линкора. Бреслав этим пользуется, так как наших крейсеров из-за их тихоходности особо не боится. Вот эсминцев ему стоит остерегаться, когда их не менее трех. Это немцы на себе уже проверили, когда в ночь на 11 июня повстречались с двумя нашими эсминцами. В том ночном бою Бреслав получил 3 попадания, после чего отступил к Босфору, преследуемый всего одним дерзким, так как гневный был поврежден и потерял ход. Слава богу, что немец об этом не знал и не воспользовался благоприятным для себя моментом разделаться с ним. Тогда и второй эсминец был бы для него не страшен. Но я скажу так, что у нас есть шанс подловить оба этих корабля и потопить. Я не стал развивать мысль о том, каким именно способом я бы ловил германские корабли на просторах Черного моря. Да и Григорович не стал меня расспрашивать на сей счет. Я заметил, что он о чем-то думает. Михаил Коронатыч, я вот о чем подумал. Как я уже говорил, мне вскоре предстоит поездка на юг. Так вот, я насчет того, чтобы вы пока воздержались говорить кому-либо о себе. Ну, кто вы на самом деле? Пока воздержитесь. Когда вернусь из поездки, мы с вами еще поговорим на сей счет. Хорошо, я помолчу, хотя я и не стремлюсь перед кем-то открываться, но я не гарантирую, что, например, господин Путилов или Пилкин уже с кем-то не поделились этой невероятной историей. Как тогда быть в этом случае? Это было бы очень не кстати. Нам не надо всяких невероятных слухов о вас. И ради бога, Михаил Коронатыч, ничего не предпринимайте до моего приезда. Да у меня и в мыслях не было что-то в одиночку делать. И что вы имели в виду не предпринимать? Уж не думаете ли вы, что мне взбрендит в голову пойти и кого-то пристрелить? Пока еще рано, так что пусть маленько поживут. А вам не кажется, что мы сами рассуждаем как заговорщики, что-то планируем, вот только против кого? Если посмотреть со стороны, так оно и есть. Но мы готовим заговор во спасение России. Так они точно так же готовят свой заговор во спасение России. Вот только они не знают, во что она выльется и какие последствия ожидают Россию. Да-да, последствия. Страшные последствия. После этих слов Григорович о чем-то задумался. Я обратил внимание, что он разглядывает фотографию, которая стоит на его столе. Я знал, что на той фотографии он запечатлен со своими дочерьми. По истечении, наверное, пары минут, он вдруг задает мне вопрос. Именно мне, человеку из будущего. Михаил Николаевич, я хочу задать вам вопрос, который раньше боялся задавать, ожидая услышать от вас страшный ответ. Но и не спросить я не могу. Вы что-нибудь знаете о судьбе моих дочерей и внуков? За себя-то я не переживаю, а вот за них. Извините меня, Иван Константинович, о ваших дочерях я знаю совсем немного, а о внуках совсем ничего. Но знаю точно, что они оставались в России, и дочери, и внуки. Ваша же старшая дочь Мария замужем за контр-адмиралом Карцевым, директором морского корпуса. Да, об этом же многим известно. Так вот, после февральской революции Карцев остался не у дел, как и многие другие, но из России он не уехал. Мне известно, что он умер в Архангельске где-то в середине 30-х годов, но как он там оказался, я не знаю. Может, его туда выслали, или он отбывал заключение, ведь в те годы Соловецкий монастырь был превращен в тюрьму. Так ваша дочь была там же, в Архангельске, но умерла она в 60-х. Про младшую Наталью могу сказать, что она всю жизнь прожила тут, в Петрограде. еще до вашего отъезда во Францию, вышла замуж. Я что, покинул Россию? Нет, я бы ни за что так не поступил. Для меня Россия – это все. Нет-нет, Иван Константинович, вы до 24-го года оставались в России, но были вынуждены уехать за границу только по состоянию здоровья. Во Франции вам была сделана операция. Впоследствии, чтобы поправить здоровье, вы поселились на берегу Средиземного моря, где прожили еще около 6 лет до своей кончины. Через 75 лет ваш прах был перевезен в Россию и похоронен в фамильном склепе. Когда я услышал от вас рассказ о том, что происходило в стране после февраля 17-го, то долго не находил себе места, переживая о судьбе своих родных. Как оказалось, что я зря волновался. Они не пострадали в это страшное время. Я, конечно, этого не утверждаю, что все для них прошло благополучно, ведь по какой-то причине ваша старшая дочь оказалась в Архангельске. Примечание. Карцева Григорович Мария Ивановна в 1930 году была осуждена по статье 58.10 УК РСФСР на 10 лет с отбыванием срока наказания в одном из северных лагерей ГУЛАГа. Но ее в 1933 году освободили с правом проживания в любом городе СССР. Она выбрала Архангельск, где в это время на поселении был ее муж. Главное, что они не сгинули в это лихолетье. Далее что-то наш разговор расклеился. Адмирал о чем-то думал, и я понял, что пора Григоровича оставить одного. Я засобирался домой, говоря, что засиделся до неприличия, нужно и меру знать, нашлись у меня и неотложные дела. Попрощавшись, я удалился, оставив адмирала наедине с его мыслями. 8 января Николай II отправился на юг в сторону Крыма, намереваясь по дороге посетить с визитом несколько губернских городов и побывать в главной базе Черноморского флота. Григорович последовал за императором через несколько дней, прямым ходом в Севастополь, готовя для него торжественную встречу. Сразу по прибытию в Крым Григорович встретился с адмиралом Эбергардом, чтобы обсудить с глазу на глаз один щекотливый вопрос. Этот разговор во многом определял судьбу адмирала, быть ему командующим или нет. Все зависело от положительного разрешения этого вопроса, но он не воспользовался предоставленным ему шансом. Через 2 недели адмирал Эбергард был снят с занимаемой должности.